Поездка на Тинувилане, участие в песенном соревновании, спор с Энеари, соприкосновение с самой госпожой изначальной тьмой, пьянки. Как же это было все прекрасно! И как грустно и тягостно возвращаться к обыденности серых будней, учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал нам лысенький вождь мирового пролетариата. Именно такие мысли витали в голове у Олега. Пробуждение ранним утром, легкий завтрак и занятия. Лекции по теормагу, по теории разработки заклинаний, по проектированию артефактов, общая стихийная магия, отдельно по огненной магии и магии тьмы. Практические занятия, боевки, лабораторные по алхимии. Особенно необычными были добавлены и новые предметы, например, артефакты. На лекциях вообще можно было заснуть, хотя опыт Олега подсказывал ему, что как раз на лекциях дают в теории то, что позволит не позориться на практике. Из конспектов лекции Лоресы Тралии Оптим, преподавателя кафедры артефакторики. Занятие первое, вводное. Доброе утро. Итак, мой курс рассчитан на то, чтобы научить вас, уважаемые студенты и будущие маги, самим изготавливать артефакты по уже готовым схемам, а также разрабатывать самостоятельно новые. Сразу хочу оговориться, что я не отношусь к тем консерваторам, к тем консервативно настроенным моим коллегам, которые считают, что все уже создано и изобретено, и ничего нового создавать не нужно. Благодаря допущенной оговорке, а с учетом опыта преподавания Ларисы Тралии, скорее всего заранее продуманной, атмосфера в аудитории сразу стала как-то теплее и дружелюбнее. И Магиана уже не такой крокодил в юбке, и предмет вроде не такой уж и бесполезный, и вообще. Тем не менее, хочу сразу предупредить, что попытки сразу приступить к изготовлению чего-либо мощного и сложного будут пресекаться мной на корню. Если я не ошибаюсь, студент Ореухбельский в этом потоке, да? Ага, я увидела вас. Нет, нет, что вы, к вам персонально по поводу артефактов у меня пока претензий нет. Но именно благодаря вашим записям, воспоминаний на кристаллах, интерес к артефакторике у студентов впервые за много сотен лет вырос в разы. И сейчас каждый преподаватель темного факультета, не говоря уже о студентах, пытаются создать кольца. Страшного пока ничего не произошло. А вот ценных материалов перевели уж очень много, так что в целях экономии и воспитания рачительности в студентах наш ректор милорд Альфрани издал указ о приобретении материалов для лабораторных работ студентами за собственный счет и компенсации этих средств академии только при успешном результате. Данная новость весьма огорчила очень многих студентов. Конечно, академия не позволяла своим студентам бедствовать, выплачивая достаточно большую стипендию. Но ведь молодым людям надо не только кушать вареные овощи, запивая их травяными настоями. Хочется и одеться во что-то приличное, и погулять в кабаке с друзьями, и любимой девушке сделать подарок. Да мало ли какие траты могут возникнуть у студента. Олега данный вопрос беспокоил не слишком уж сильно. Ламарские 15 тысяч золотых еще не были тронуты. Так что с этой точки зрения все было как бы нормально. Но с другой стороны, предупреждение очень своевременное. У Олега было много планов и надежд на возможности, которые открывались с началом изучения артефакторики. Но с учетом того, каким наверняка будет процент брака, надо думать, где и каким образом подзаработать денег. Тем временем Лоресса Тралия продолжала. Итак, начнем. Первым и основным пунктом при создании артефакта является чистота энергии, которой вы собираетесь запитывать ваше изделие, и концентрация. Особенно этот пункт касается двуталантов. Если вам не удается полностью отмежеваться на время создания артефакта от энергии других школ, и тем более ваших эмоций, велика вероятность появления у вашего артефакта побочных возможностей и эффектов. Чем более популярны школы энергетик, тем отрицательнее будут побочные эффекты. Вот возьмем, к примеру, она достала из специального футляра, принесенного с собой, меч. Данный артефакт был создан 53 года назад студентом Эльгроном, сразу на следующий день после неудачного разговора с девушкой, отказавшей ему в согласии встречаться с ним. В результате меч, заказанный как дающий своему владельцу силы выносливости за каждого убитого противника в бою, приобрел побочный эффект. Этот меч действительно придает сил своему владельцу за каждого убитого противника женского пола. Противники мужского пола не дают никаких бонусов. Тралия достала из футляра пояс. Артефакт, созданный 115 лет назад студенткой Ариеной, отличавшейся чрезмерной любвеобильностью. По студенческим байкам, Она переспала едва ли не со всем своим потоком. Естественно, внеплановые беременности побудили ее к созданию артефакта, который позволял бы своей владелице не беспокоиться по данному вопросу. Нежелание беременеть привело к тому, что любая, воспользовавшаяся этим поясом, становится стерильной навсегда. Кольцо. Кольцо удачи создавалось студентом, считавшим себя неудачником. Ему удалось полностью отмежеваться от мыслей и эмоций, но зависть сокурсников и их тайное воздействие темной магии на ауру автора при изготовлении привело к тому, что знак удачи поменялся, и в результате владелец кольца испытывал на себе, что это, когда не везет по-настоящему. Нагрудная пластина. Амулет лечения разрабатывался во время очередного нападения шемцев. Делался под впечатлением от лицезрения разоренных шемцами деревень для лечения выживших. Предназначался для случаев, когда много раненых и мало лекарей для использования немагами. В результате амулет лечит только тех, в ком нет ни капли примеси шемской крови. Особенно тяжело было с девушками изнасилованными, но оставшимися жить. Амулет начинал считать их шемками и убивал. А воин, раненый в бою, на рану которого могла попасть кровь убитого им же шемца, играл в кости со смертью. Посчитают его врагом или нет? С каждым показанным артефактом, с каждой рассказанной историей, лица студентов становились все серьезнее и серьезнее. Когда они только попали в академию, одной из первых мыслей было: «Вот научусь делать артефакты, я такого наделаю». Теперь, слушая преподавателя, приходило понимание того, что все не так уж просто. Вторым, но не менее важным фактором является материал, из которого вы собираетесь изготавливать артефакт. Конкретный перечень и соответствие школам магии я дам позже, пока только уточню. Например, нежелательно, повторяю, крайне нежелательно использовать материалы, имеющие склонность к тьме, и накладывать на сделанное из них изделие светлую магию. Темный или черный алмаз – древесина темного Малорна. Малорна темных эльфов. Кстати, по поводу последнего. В связи с некоторыми трудностями добычи древесины такого дерева, наша кафедра готова купить по очень хорошей цене любое количество, которое вы сможете предложить. Третье. Категорически запрещается отдавать заказчику артефакт, имеющий выявленные отрицательные и побочные эффекты. Отсюда вытекает и четвертое правило. Обязательно проверять созданные артефакты на соответствие заданным условиям. А теперь приступим к детальному изучению данного предмета. Итак, материалы, вещества и их принадлежность. Драгоценные камни. Красота и совершенство соседствуют. Поэтому самыми лучшими сердечниками артефактов являются именно они. При малых размерах драгоценные камни обладают большой емкостью и долговременным эффектом памяти. Сделать артефакт из обычного дерева, конечно, можно, и с точки зрения обычного немага, который не слушал курс лекций нашей кафедры, он будет именно из обычного дерева. Но на самом деле, для того, чтобы получить достаточно долговременный эффект, вам придется провести трансформацию сердцевины из древесины в что-либо более подходящее. Таким образом, если вы видите перед собой артефакт, сделанный из обычного материала, значит, у создателя не было по какой-либо причине доступа к нормальным материалам, либо времени найти их вообще. По этой причине ему пришлось импровизировать, естественно, с многократным перерасходом энергии. В связи с тем фактом, что Академия старается сделать из вас лучших специалистов, все вы будете делать лабораторную работу по изготовлению волшебных палочек из самой обычной древесины. Трансформации вы проходили в начале второго курса. Данные по вашим результатам я уже получила у Леры Артеги, так что имею представление о том, кто и с какой скоростью из вас способен провести данное действие. Я уже подготовила списки групп, более-менее подходящих друг другу по скорости проведения этого действия. Так что будем работать поэтапно. Списки висят на выходе из аудитории. А сейчас позвольте попрощаться. Наша первая лекция окончена. Ах да, забыла. В связи с введением режима экономии на материалах, стоимость заготовки – 1 медяк. Свои заготовки не принимаются из-за возможности дома сделать все заранее или заказа у старшекурсников готового изделия. Занятие второе. Итак, продолжим. Второе место занимает древесина Малорна. Хоть светлых эльфов, хоть темных. Про скупку я уже говорила. И кости. О соответствии свету и тьме, весьма условном, я буду рассказывать позже. В связи с особенностями взаимоотношений крови эльфов с древесиной Малорна, наилучшие результаты при использовании данного материала получаются у тех, в ком есть хотя бы часть крови эльфов. К сожалению, из-за сильной самоизоляции эльфов, таковых полукровок очень и очень мало. Для представителей всех остальных рас из-за доступности костей, вторые предпочтительней. Студент Агрых, правильно? Что есть ваш вопрос? Ага, поняла. Так, персонально для вас. Агрых, ответ «да». Для всех прочих студентов дам более развернутый ответ. Вопрос уважаемого представителя орков звучал следующим образом. Действительно ли кость убитого личного врага является более сильным амулетом, чем подобранная на кухне? И правда ли, что даже если враг был убит давным-давно, но мясо с нее не было ободрано, то считается, что момент сдирания мяса – это момент убийства, а значит кость будет более свежая и сильна, как рассказывал ему шаман его племени? Да, студент Агрых. Что, оскорбить тебя хотеть я сильно? Каким образом? Ах, вот оно что. Нет, не хотеть оскорбить тебя я есть. Вынуждена принести свои извинения, я не знала. Оказывается, третья «Р» в его имени имеет очень важное значение. Сын степной яростной волчицы. И сын степной волчьей сучки. Надо же, одна согласная. А какое значение? Я настоятельно рекомендую вам обратиться на кафедру лингвистики. Там будет очень заинтересован в ваших знаниях особенностей и тонкости орочего языка. Уважаемый студент Аграх. Что, опять не так? Старший сын степной яростной волчицы? Потрясающе! Да, а вы хотите идти принести свой материал? Да, вы идти прямо сейчас. Я разрешать. Да. С одной стороны такие проблемы, а с другой стороны вы сейчас увидите, что представляет из себя подготовленный материал. Пусть даже по шаманским обычаям. Пусть даже. Да не все ли равно? Вы должны быть готовы ко всему. А пока продолжим. Все равно этому сыну волчицы этот материал недоступен. Третье место занимают всевозможные части тел существ, по тем или иным причинам выделившимся из серой массы. Это могут быть части тела избранников богов, пророков для светлой магии или преступников для темной. Причем чем сильнее их поведение и поступки выделялись из общей массы, тем более сильный артефакт вы получите. Вот вам пример. Нога Хамса Иринийского, или попросту бродяги из Иринии. Знаменит тем, что совершал длительные пешие переходы с большой скоростью, проповедуя веру в себя любимого. Благодаря хорошей физической форме, Хамса совершал их за счет собственных сил, но вера в него и его способности наделила после смерти ноги силой. Известен факт, когда наличие ноги Хамса Иринийского у командира отряда пехоты позволило его отряду идти со скоростью конника, едущего алюром. Своевременное прибытие этого отряда к битве у озера Артон позволило одержать победу теперешней династии. Соответственно, да, студент Аграк, отлично, вот смотрите. Вот перед вами образец заготовки. Какая же она вонючая! Вы что, ее совсем не обрабатывали? Шаман не умеет? Вас затем и прислали, чтобы сменить старика? Угу. А его по обычаю... Именно вы и должны. Ну что ж, насколько я знаю, шаман вашего племени сильный боевик. Так что учитесь усерднее. Да, кость великолепная, в самый раз для какого-нибудь темного заклинания. А какое все же амбре, засохшая 5-7 лет назад плоть. Что случилось? Кто-нибудь из целителей, помогите студентке Ореоле. Уже лучше? Студентка Ореола, объясните, в чем дело. С каких это пор студенты кафедры целительства падают в обморок при виде необгрызенной кости? А, вы беременны. Тогда это простительно. Разрешаю вам покинуть сегодняшнюю лекцию. Итак, продолжим. Студент Аграк. Какой вы бы хотели сделать из этой кости амулет? Проклятие гниющей плоти? Отлично. К сожалению, эта кость будет обработана мною. Поэтому я надеюсь, у вас еще одна такая есть? Целый мешок? Тогда понятно, почему вы живете один в комнате. Такое амбре выдержит не каждый. Смотрим внимательно. Берем кость, проводим над ней обряд отделения плоти от костей, выносим еще двоих слабонервных магов, полируем тряпочкой до блеска. Уважаемый Орех Бельский, в связи с вашей предрасположенностью к тьме и вашей силе, я для экономии времени обращусь к вам за помощью. Да, мне нужно будет определенное количество маны тьмы, а проводи сейчас преобразование лишнее. С ума сойти! Выходящий источник. Итак, закрепляем. Создаем плетение подпитки. Фиксируем управляющее заклинание ключ. Готово. Студент Агрык. Что это за коленопреклонение? У вас так принято приветствовать величайшего шамана, создавшего великую вещь? Но по окончанию этого курса вы сможете создавать такие же, а окончив нашу академию, гораздо более мощный. Что значит не хватит денег? Кто вам сказал, что обучение платное? А, для орков оно платное. Не знала. Ладно, постараюсь дать вам максимум знаний. Итак, все записали? Отлично. Тогда на следующее занятие я жду вас. Будем делать первую вашу волшебную палочку, сделанную своими руками. Ореох Бельский. Блин, ну кто ж думал, что создание артефактов — это такая тяжелая муть? Хорошо, хоть что золото и серебро, находясь ниже кости, тем не менее являются хорошим материалом для изготовления артефактов. Снимаем в банке с депозита пару десятков монет, делаем из них кругляши и палочки, и вуаля, заготовки готовы. Вперед, студент, дерзай! Проблема в том, что испорченную заготовку надо переплавлять у гномов, а они дерут за переплавку столько, что чуть ли не дешевле выкидывать брак нищим. Сделал себе пару амулетов игл для допросов трупов. Как показала последняя ситуация, иногда надо допросить труп, а энергия йог. Да, и ведь не скажешь, что впустую энергию израсходовал. Вериена ведь пострадала из-за того, что меня прикрывала. Вот я ее и лечил на пределе, а труп допрашивать надо. Вот бы эти иглы пригодились тогда. Да, 57 монет, золотых, между прочим. А на выходе две иглы. Хотел сделать амулет от физического урона. Бой с мстителями-приятелями того огневика меня многому научил. Так бы, по крайней мере, хоть от физического урона был защищен. А там, глядишь, 119 монет, один амулет. Бляха-муха, с такими темпами я свой запас в банке растрынькаю аж бегом. Да, надо срочно что-то придумывать. Там больше никакой корабль-призрак не мешает торговле. А нечисть погонять не надо? Нет. А высших вампиров никому поубивать не надо. Так, была там одна задумка. Сразу курсовую на кафедре артефактов, на кафедре рунологов и на кафедре каллиграфии можно оформить за один раз. Из конспектов по теории и практике создания и использования телепортов. Сразу вас предупреждаю. Я сторонник самых жестоких мер в обучении студентов. Если вас разорвет ваш же собственный портал на практике, ваши проблемы. Лучше слушать меня надо. Для некоторых бельских, повторяю, ваши проблемы. Я во время войны высших вампиров кушал на завтрак. Так что, в отличие от Мхала и Йосбрауда, не боюсь вашей сраной ручной вампирши. Что? Вы оскорблены? А вы в курсе, что я один из лучших магов-боевиков Академии? Ах, вам насрать! Ваш вызов принят. Вызывающая сторона. Студент третьего курса Орех Бельский. Отвечающая сторона. Преподаватель теории телепортов Аркан Светлый. Орех Бельский. Готовы ли вы принести извинения во избежание бессмысленной гибели? Нет. Понимаете ли вы неравнозначность сил? Да, я готов к битве. Последние слова были произнесены голосом, который знающие Олега не признали бы его родным. Низкий, тяжелый. Он шел, словно из другого мира, внушая страх и ужас. Стоявшая среди зрителей Вериена улыбнулась. Повелитель снова показал свое истинное лицо. Бой начат. Исток, твою мать, дай управление телом мне. Что тут у нас? Пища. Пища нам угрожает. Пища оскорбила нашу тхалши. О, ха-ха-ха-ха-ха. Скользящих ему под ноги. И щитом закрыться от атак. Да разве это атаки? Вот будем у нас в инферно. О, вот там да. Особенно, когда приближается буря искажения. А эти смешные атаки. А вот его душа. Все, исток, дальше ты сам. Я спать. Буду переваривать эту душу. Только что мы видели прекрасно проведенную атаку молниями. Ореох Бельский был вынужден уйти в глухую защиту. Надолго ли хватит ему сил на такую защиту? Но что это? Его противник, маг-боевик, ветеран войны с темной цитаделью, падает без сознания. Погодите, нет, он падает мертвым. Аркан мертв, победитель дуэли Орех Бельский. Но как? Лэр Орех, вы расскажете? Нет? А, впрочем, да, вы обессилены. Ну что ж, Лэры и Лорессы, дуэль окончена. По традиции, прах побежденного будет развеян в саду. Вер, дай еще вина, а? Да на, можно подумать, расклеился как барышня, можно подумать, Франка второго потерял. Там хоть друг был, а тут... Хотя, должна признать, было приятно. Из-за меня дуэль все-таки. Нет, ну надо же, из-за рабыни дуэль, а? Заткнись, а! Стук в дверь. Послание для Ореха Бельского от милорда Альфрани. Давай сюда, что тут? Дорогой Орех, я понимаю ваши чувства, но прошу вас, у нас не так много преподавателей. Постарайтесь сдерживать ваши чувства. Обещаю принять меры в отношении отношения к вам лично и вашей рабыне в частности. С уважением, ректор Академии Элиас Альфрани. Охренеть можно. Вер, ты слышишь? Ректор милорд Альфрани фактически извиняется передо мной. Так а что ты думал? Аркан, между прочим, один из героев той войны. И действительно, на его личном счету не одна ночная тень. Так что тебе мое личное спасибо. Отомстил за нас. А ты его уделал одной левой. Или правой. Армагеддон ты ходячий. Забыл, как ты алтарь Орхиса разгромил. А ведь он бог. И верховного жреца уложил. Так что я тобой горжусь. Тебя боятся. Как и положено темному рыцарю, в подчинении которого мне положено быть по статусу. Очередное занятие по теории телепортов. Добрый день. Я ваш новый преподаватель по данной дисциплине. Вместо погибшего на глупой дуэли с неудобно даже сказать, с третьекурсником неким Орехом Берс... О, это вы! Приношу свои извинения. Я ни в коей мере не собирался вас оскорблять. Ага, все в порядке, да? Меня милорд Альфрани предупреждал. Ни в коей мере не оскорблять вас. Ну что ж, тогда продолжим. Итак, для создания телепорта вам необходимо... Лекции, практики, боевки. И везде страх. Страх в глазах преподавателей. Да что же это такое, а? Неужели та несчастная дуэль так повлияла? Впрочем, ладно. Практически занятия по артефактам уже съели мои охотничьи запасы. Надо все же притворять проект в жизнь. Так, как же там делали-то, а? При нажатии должна срабатывать вот эта рычаговина. А она хрен срабатывает. Блин, плохо все же, что у меня образование не техническое, а филологическое. Ну вот как это должно работать, а? Ладно, тут ставим простейшую магическую связку. Так, а здесь, сюда? Заседание комиссии по приему курсовых работ Академии магии объявляю открытым. Рассматривается проект студента. Рассматривается проект студентки. Рассматривается проект студента Ореха Бельского. По просьбе и заявке студента данный проект будет рассматриваться одновременно кафедрой артефакторики, кафедрой рунологии и кафедрой каллиграфии. Вам слово, студент. Уважаемая комиссия, вашему вниманию предлагается артефакт, позволяющий любому, будь то магу или не магу, быстро и качественно изготавливать документ, который будет оформлен качественным, удобочитаемым рунным почерком с соблюдением всех канонов каллиграфии. Блин, как я вам опишу одной фразой? Печатная машинка. Полное описание и курсовая работа подготовлены именно с использованием данного артефакта. Спустя некоторое время. То есть вы хотите сказать, что пергамент, который ранее готовился полчаса, сейчас действительно можно подготовить за несколько минут? Да, я берусь это подтвердить. Каким образом? Например, вы диктуете мне распоряжение о сдаче мною данного проекта. Я его делаю, и вся комиссия его подписывает. Если уважаемую комиссию все устроит, я бы попросил добавить строчку о разрешении мне свободной продажи данного артефакта. Ну что ж, уважаемые члены комиссии, согласны, да? Все? Начинайте. Данный документ свидетельствует о... Спустя буквально 5 минут. Обратите внимание, коллеги, какая четкость рун, как выдержаны расстояния. Потрясающе! Уважаемый студент Орех Бельский, кафедра каллиграфии заинтересована приобрести у вас 2 штуки этих артефактов. Кафедра рунологии тоже не желает оставаться в стороне. У нас 3 преподавателя. Я думаю, 4 штуки будет в самый раз. Кафедра артефакторики надеется, что студент Орех Бельский не забудет о данном обещании. Спустя еще 2 дня. Заказ для лэра Ореха Бельского. Банк гномов. Южный Подгорный заказывает 23 штуки артефактов. Печатная машинка. Банк гномов. Северный Международный заказывает 15 штук для головного отделения и 27 штук для филиалов. Мы были первые. Зато у нас заказ больше. Слищ, картошки, брысь отсюда. Вах, какой девочка. Слющий красноглазый свет очей моих. 95 штук этих волшебных машинок для султана Восточных островов. Эй, хозяин. Зов Вериены по мысли речи был для Олега, как всегда, четким и ясным, как будто та находилась в одной комнате со своим хозяином. Что, Вер? Ты это, смени меня, а? А то я сейчас их бить начну. Что, достают? Очень, смени меня, или дай команду, что мы временно закрыты. А то я уже тупо устала считать деньги да записывать заказы. Вер, потерпи до вечера. Я пойду к завкафедре артефакторики и попрошу у него несколько студентов в помощь с оплатой работы машинками. Все равно и заказ раньше, чем через полгода, не начнем. До вечера, говоришь? Ладно, но с тебя подпитка энергии, с последствиями. У, блин, шантажистка. А мне, между прочим, завтра к зачету готовиться весь день. Ну так кто тебе виноват? Не изобретал бы всякую хрень, сидел бы сейчас, вино в борове пил. На какие шиши, позволь спросить, у рабыни моей темности? Вот уж, молчи, да принимай заказы. Вечер того же дня, кафедра артефакторики. То есть вы, Орех Бельский, готовы оплатить работу студентов кафедры из расчета одно устройство за один человека месяц работы? Да, лэр-декан, у меня, к сожалению, нет выхода. Да и вашим студентам, думаю, практика не помешает. Ну что ж, по рукам. Хозяин, ау! Да, Вер, что случилось? Тут тебе принесли бумажку от ректора. Дай сюда. Так. О, папа, вызывает к себе. На ковер, небось. На ковер? Это как? Да поговорка из моего мира обозначает конкретный разнос от начальства. За что, интересно? Милорд? Да, Бельский, проходите, присаживайтесь. Догадывайтесь о причине вызова. Моя коммерческая деятельность? Но в правилах Академии нет ни слова про запрет, да и четверть я исправно отдаю. Тему разговора вы угадали, а вот выводы сделали неправильные. Вы, по-видимому, ожидаете нагоняя. Так вот, его не будет, а будет деловой разговор. Насколько я знаю, в последнее время у вас абсолютно нет времени. Речь даже идет не про свободное время, а про так необходимое вам время для учебы, отдыха. Так? Да, милорд, ваша разведка работает прекрасно. Действительно, заказов столько, что даже привлекая студентов кафедры. В общем, запущенный вами проект стал настолько удачным, что поглотил вас головой. Я от имени Академии предлагаю вам выкупить у вас этот проект. Единоразово вы получите 10 минус четверть 7500 золотых и ежемесячно 7,5% от реализованной суммы. Милорд, да я с радостью. Охренеть, такие бабки. Отлично. Тогда с завтрашнего дня в арендуемой вами комнатушке будет уже мой человек. О каких таких 25% говорили мои аналитики? Да парень бы нам этот проект подарил, лишь бы избавиться. С кафедрой артефакторики я сам решу вопрос. Разрешите идти? Да, идите. Кстати, если у вас появятся подобные мысли и проекты, сразу идите ко мне. Я думаю, мы найдем взаимовыгодные условия, а вам не придется тратить время на запуск своих идей. И снова потянулись будни. С той только разницей, что теперь каждый день для Олега обозначал звонкие монетки, которые капали на его счет, превращаясь в реальное золото в конце месяца. С наступлением зимы Олег вспомнил о празднике Нового года, рассказал о нем Вериене и всем друзьям. Вечеринка удалась знатная. Согласно обычаю, раскатали по бревнышку Борова, причем каждое бревнышко отправилось в полет, ведомая отдельным студентом. Устроили гонки с ведрами, полными воды на голове. Задача была пройти круг вокруг Академии за наименьшее время, расплескав наименьшее количество воды. Фигурки студенток, облитых водой, облепленных мокрым одеянием. Веселый смех, штрафные стаканы вина проигравшим, минута молчания возле дома, где жил Франко. Разбитое лицо первокурсника, который, будучи не в курсе причины траура, кричал: «Продолжаем!» Что интересно, лицо разбил кулак Олега. Сквозь щит от физического урона, выставленный Трианом, с целью спасти идиота. Праздничный фейерверк фаерболами разных цветов. Ага, ага, а я почти полгода потом отгавкивалась от местных богатеев, которые хотели заказать подобное на день рождения, свадьбу и так далее. Примечание Вериены. Ну и какого хрена мне не сказала, денег бы подзаработали. Примечание Ореха. Как родоначальник традиции, Олег сделал подарок под елочку Леи. Сборник заклинаний леса, выспаренный им по пьяни у наследника звезднорожденного князя на эльфийском празднике, для этих целей подходил просто идеально. Вот только каким образом я его добыл, Леи знать не надо, ненадолго задумавшись, произнес он. И, пожалуй, у кого выспарил тоже. И вообще все, что тогда происходило. Вспомнив свои похождения на эльфийском празднике, решительно добавил Олег. Она девушка мягкая, нежная, зачем ей лишнее волнение? Не то, чтобы он стыдился той выходки, но некоторое смущение все же имелось. Дровская грибная настойка оказала слишком мощное воздействие даже на его привычный организм. Может, тогда и вообще ее дарить не стоит? С ехидцей уточнила Вериена. Не, дарить стоит, а вот рассказывать не нужно. С настойчивостью заметил парень. Даже своей академии Олег сделал подарок на Новый год. Какой, спросите вы? В этот день Олег ни над кем не пошутил, не прикольнулся и вообще вел себя паенькой. А на утро начался следующий день. День учебы и зубрежки, новых знаний и закрепления пройденного материала. Студент Триан, напомните нам, пожалуйста, принципы построения телепортов. Работа телепорта основана на искривлении материи пространства. Под воздействием магической силы две точки пространства сближаются вплоть до слияния в единое целое. Площадь слияния, время существования и удаленность напрямую зависят от количества магии, выделенной магом-создателем. Площадь и время находятся в линейной зависимости, удаленность в квадратичной. В случае межмирового портала зависимость удаленности от количества магии будет находиться в четвертой степени. Напомните нам, пожалуйста, основные правила безопасности при создании порталов. В связи с нестабильностью первые 2-3 секунды не использовать вновь созданный портал. В связи с возможной разностью давлений и возможным возникновением вихря. Не находиться к создаваемому порталу ближе 5 шагов. Перед созданием портала произвести прикидочные расчеты затрат магии. Если приблизительные расчеты дают цифру, отличающуюся от личного резерва менее чем на 10%, необходимо проведение точного расчета. Категорически запрещено создание порталов, ведущих в следующие миры. Инферно, Ирий, элементарные планы. Угу, да-да, именно в Инферно я вам категорически не рекомендую соваться, думал в это время Олег. Судя по воспоминаниям малыша, там очень неуютно. «Слышь, Исток, кстати, насчет Инферно. Надо бы домой мотнуться. У меня там домены формирования закончили. Для утверждения и закрепления формирования необходимо мое наше присутствие». «Очень срочно?» «Да, побыстрее бы». «Давай сегодня вечером. Завтра первая и вторая пары, темная магия. Мне там тупо уже нечего делать. Заодно и портал попробую попрактиковаться делать». «Слышь, ты практикант, тебе же четко запретили делать порталы в Инферно. В Ирий тоже, кстати, но туда и правильно. Нечего всяким порядочным демонам хрен знает где шляться». «А вот домой действительно надо, только как?» «Если бы некоторые тут когтисто-демонисты не дрыхли на парах, пока Исток, то есть я, пашу как проклятый, то знал бы, почему запрещен портал домой». «И че?» «А то! При создании портала в Инферно из-за специфики энергетики твоей родины. Наша, Исток, нашей. А ни хрена твоей. Так вот, при создании такого портала возникает возмущение в магическом поле этого мира, которое классифицируется как прорыв Инферно. Ты же не хочешь на хвосте привести орды архимагов?» «Нет, а что делать? Спи, решу». «Бельский, вы что же решили, что распоряжение о вашей неприкосновенности самого милорда-ректора позволяет вам спать на занятиях?» «Нет, ни в коем случае, уважаемый лэр Рохи. Просто на минуту замечтался. Представил себе, что смог открыть портал в Инферно и привел оттуда симпатичную суккубочку. Ага, глазки того преподавателя стали масляными». «Разве вы не знаете о причинах, по которым создание портала в данный мир запрещено? А ну-ка, давайте проверим ваши знания. Назовите причины запрета на порталы в миры, названные студентом Трианом. Кстати, студент Триан, теорию вы сдали на отлично. А ваш портал в пивную, одноглазый Боров, тянет на твердое хорошо. Вы не удостоверились в безопасности вашего портала для той стороны». При создании портала в Инферно, из-за специфики тамошней энергетики, возникают возмущения в магическом фоне этого мира. Данное возмущение вызывает отток магической энергии из этого мира в Инферно. Этот поток способен привлечь внимание демонов, обитающих по ту сторону портала, и спровоцировать их переход в наш мир, что классифицируется как прорыв Инферно. Также велика опасность столкновения мага с демоном. Ха-ха, дайте две штуки. Здесь и далее мысли малыша. Или даже с архидемоном. Ха-ха, три раза. В последнем случае исход схватки не определен даже для сильного мага. А если этот маг сам верховный демон, а? Да при твоем появлении любой здравомыслящий демон сам смоется подальше. При создании портала вырий. Фу, гадость, нафига туда соваться? Состоится процесс, обратно описанному выше. При этом поток энергии способен разорвать мага, либо спровоцировать ближайшее божество на ответные меры. Второе смертельно опасно даже для опытного архимага. Ню-ню, дайте я только отъемся. Буду ваших богов на закуску жрать пачками. Создание порталов в элементарные планы опасно по той же причине. Правильно, Бельский. Даже удивительно, что, зная так хорошо запреты, вы мечтаете создать портал в Инферно. Хорошо, хоть не к элементалям. Милорд ректор особо упомянул не рассказывать вам, студентам, об истинной причине запрета, метод дозирования информации, неразделенное могущество и так далее. Тем не менее, лэр Рохи, позвольте мне подать прошение о сдаче вам практики по открытию порталов сегодня, именно в Инферно. Бельский, извините, но вы сошли с ума. Впрочем, если вам так уж хочется погибнуть, я не буду виновен, ваше дело. Сейчас, одну минутку, создам и отправлю на имя милорда Альфрани прошение. Так, все готово. Ну что ж, думаю, к концу дня мы получим ответ. А пока, студент Кагабей, ваша очередь. Так, ну что ж, теорию вы знаете прекрасно. Надеюсь, ваша беременность не помешает вам провести создание портала. Куда бы вы хотели создать портал? К себе в комнату? Пожалуйста. Позвольте напомнить о необходимости концентрации. Вы же двуталант. Так, вот и следите за использованием магии. Что будете использовать? Землю? Правильно, все-таки родственная школа. Итак, стоп, откуда вода? Габей, следите за собой. Подождите, какая вода? Вы же... У вас земля и огонь, но вода. Ах, у ребенка, судя по всему, предрасположенность к воде. Удивительно. Фактически вы уже не дву, а три талант. Так, надо же, ответ от милорда ректора уже получен. Как? Разрешить студенту Бельскому создание портала в Инферно? Оповещение группы боевых магов, следящих за подобными событиями, милорд уже осуществил, и нам не будут мешать. Но ведь в таких случаях необходимо присутствие хотя бы двух боевых магов для страховки на случай прорыва. Лэр Рохи, поверьте, страховка не нужна. Слышь, малыш. Да тут я тут. Ну ты исток и хитер, мало того, что решил вопрос, так еще и организовал все как студенческую практику. Нам хоть времени хватит? А, разное течение времени, должно хватить. Бери координаты и энергию. Итак, Бельский, портал вы создаете пока что правильно. Единственное, что меня смущает, почему вы делаете непрозрачный портал? Я хочу сосредоточиться на создании стабильного портала, не отвлекаясь на визуализацию. Мне что, объяснять, что, судя по воспоминаниям малыша, Инферно очень неприветливое место? Хорошо. Подготовка закончена. Открывайте портал. Слышь, исток, двигайся давай. Или полное слияние, или рулю я. Рули, не готов я пока к слиянию. Но учти, я буду в полном сознании. Да на здоровье. Смотри, не спять только от увиденного. Шаг в портал, и я дома. Темно-багровое небо, затянутое такими же тучами. Громада замка одного из доминионов на горизонте. Стройные ряды всех шести легионов, тянущиеся до горизонта. и полное отсутствие этих проклятых ярких цветов людского мира. Каждый из легионов представляет собой способ получения энергии из душ, павших в их лапы. Чем большее количество мук будет доставлено душе, тем большее количество энергии будет получено из нее, а значит, тем большая часть уйдет повелителю, тем больше чести будет ему оказано. И стараются демоны, пытают и мучают души. Исток несколько раз пытался потерять сознание. Ха-ха, ладно, хоть не сходит с ума, и то хорошо. Так, ну что ж, я доволен всеми шестью легионами и их подчиняющими. Все порадовали меня. Теперь по традиции из каждого легиона должен выйти по одному представителю-добровольцу, которого во имя моей славы должны будут принести в жертву наиболее жестоким способом. Растерзали и сожрали заживо, неплохо, но слишком уж обыденно. Выкопали яму, наплевали кислоты и медленно опустили туда, так, чтоб скорость опускания была равна скорости растворения. Тоже неплохо, я бы даже сказал хорошо. Сожгли огненными шарами. Скучно. Эти, ой, ну это вообще, забичевали, кожа лохмотьями слезла, старье, как там у истока в памяти, Баян? Эй, исток, ты чего, блевать? Ты чего, совсем умом тронулся, что значит страшно и противно? Ужасно, сам напросился. Так а это что, выставили суккубу? Ну-ну, посмотрим. Затрахали до смерти всем легионам. Причем сразу по трое. Оригинально. Аж сам возбудился. Так, остался последний, третий легион. Заранее просят прощения? Я сейчас вас сам порву. Вы что, решили оскорбить повелителя? А ну-ка быстро показывайте, что приготовили. Ставят столб с привязанным бесом. Приносят шарик. Что-то с ним не то, с этим шариком. Божественная энергия. Откуда? Где вы ее взяли? Так и теперь маленьким потоком льют на беса. Как он вопит, весь пылает, горит. Ох, какие муки. Отлично. Судя по тому, что смогли раздобыть божественную энергию, придумали, как ее использовать. А почему бес, а не демон? А-а-а, не хватило бы спалить. Демон бы выжил. Ну что ж, порадовали меня. Архидемону третьего легиона мое особое расположение. При визитах в Инферно буду останавливаться в его замке. Пора возвращаться. Судя по обстановке, моя побывка в Инферно продолжалась по времени этого мира недолго. Ой, мама, как же мне плохо. До сих пор мутит от увиденного. Бельский, с вами все в порядке? Я же говорил, что не стоит соваться в Инферно. Голос преподавателя теории и практики телепортов, Лера Рохи, был одновременно встревоженный, напряженный и... спокойный. Ну и слава светлым богам, что вы в порядке. Легкое головокружение? Скорее всего, из-за расхода энергии. Присядьте, отдохните. Вам отлично и по практике, и по теории. Спасибо, Лера Рохи. Тебе тут письмо из канцелярии Академии. Вериена, в связи с резко уменьшившимся поголовьем разбойников, перешедшая на подпитку напрямую от Олега, со всеми последующими побочными последствиями, была одета в весьма и весьма легкую ночнушку. От милорда ректора, небось. Олег после сдачи вчерашнего зачета спокойно лежал на кровати. Первая пара — лекция по некромантии, вторая практика по ней же, можно и не торопиться. Давай сюда. Так, что тут у нас? Ага, похвала за то, что не стал самовольно делать портал, а получил разрешение у преподавателя, у которого, в свою очередь, хватило ума связаться с самим ректором. Поздравляет с успешной сдачей этого зачета. Типа он очень сложный. Чтоб ты знал, вообще-то да. Сохранить концентрацию, необходимую для создания и удержания портала, особенно в момент прохода, весьма тяжело. Многие неопытные маги именно на этом и гибнут. Теряют контроль над порталом в момент пересечения, и опа, у нас два мага. Очень смешно. Так, а что тут в конце? Княгиня Катарина Бельская подала протест по поводу плохого содержания студентов в академии. Какого хрена? Академия не обеспечивает своих студентов достаточным денежным довольствием? вынуждая сына одного из старейших родов империи заниматься тяжелым трудом как простого ремесленника? Так, и что же я ответил милорд Альфрани? Вопрос уже решен положительно в пользу вашего сына. Ему единоразово было выделено 7500 золотых и назначена ежемесячно достаточная сумма. Как обтекаемо, достаточная. Так, что еще? Ага, милорд-ректор напоминает про нашу договоренность. Любой мой проект приносить сразу ему. Не заниматься раскруткой самостоятельно. Чем не заниматься? У тебя уже есть готовый проект, а я о нем не знаю. Там что-то крутить надо будет? Нет, просто понятие такое из моего мира. Обозначает, что я самостоятельно занимался разработкой, рекламой и производством этих машинок. А создание новых проектов я пока свернул. Денег теперь хватает. Ладно, пора собираться на занятия. «Достопочтенный студент Бельский, как я рад, что вы соизволили почтить своим вниманием мои занятия!» В голосе Мхала Юсабрауды, казалось, было все. И радость, и ирония, и многие другие чувства. Потом, по мысли речи, преподаватель добавил. «А если честно, мне действительно нужна ваша помощь. Дело в том, что нам так и не удалось поднять зомби выше второго уровня. А многие ваши сокурсники уже достаточно сильные, чтобы упокоить такого мертвяка без проблем». «Ага, и вы хотите в своей традиции обеспечить несладкую жизнь?» Голос Олега был полон иронии. «Видите ли?» «Да понимаю я все, что учиться надо. И чем на более сильном материале учиться, тем сильнее маги получится. Вы только предупредите студентов, пожалуйста, а то я помню свои впечатления». «Договорились. Вот заготовка. Труп». «Вер, а Вер, отзовись-ка, помощь нужна. По мысли речи подскажешь, что не так». «А что делать будем?» «А с зомби сексом заниматься? Шучу, поднять надо. Хорошего высокоуровневого зомбика». «А зачем?» «Так, по-моему, моя рабыня распустилась. А ну бегом помогла мне, дома расскажу». «Ну слушай, о мой повелитель. Собственно говоря, подъем высокоуровневого зомби связан в первую очередь с твоим запасом. То есть, чем больше энергии ты вбухаешь в это чучело, тем мощнее будет результат. Естественно, что темной энергии надо гораздо меньше, чем любой другой. Светляк, не знающий принципа преобразования энергии, вообще ничего не сделает. Значит так, смотри внутренним взглядом его тела, видишь скелет?» «Да, вижу». «Вот в него и вливай потихоньку темную энергию. Потом кидай чуток в голову, там, где раньше были мозги. Формируй там сгусток и заводи на него нити управления костями. Готово?» «В принципе, да. Слушай, а как сделать, чтобы этот зомби мог там или заразу через прикосновение передать, или там проклятие наложить, а щит как закреплять?» «У тебя энергии хватит его потом упокоить. А то смотри, от Альфрани потом таких этих, как ты там сам говоришь, пилюлей получишь». «А я зомби по просьбе Мхала Йосбрауды делаю, а то ему студентов пугать нечем». «А, этот преподаватель, тогда смотри, мне такое сделать не дает малый резерв, а у тебя должно хватить. Щит крепишь на хребет, на пальцы крепи, что хочешь. Я бы ставила окаменение, отравление, проклятие, потерю сил. Да, и самое главное, кисти, они связующие для пальцев». Поэтому наложение заклинания на кисти сразу работает на все пальцы этой руки. Лови плетение. Это что? Вампиризм. Поглощение энергии при нанесении урона. То есть твой зомби, нанося удар физическим касанием, игнорирует щиты и сможет получать, подпитываться энергией путем нанесения повреждений противнику. То есть самопитание? Да, но не рассчитывая на него особо. Так, подкрепиться и все. Теперь самое главное. «У тебя есть какой-нибудь накопитель с собой?» «Есть, отлично. Внедряй в тело и запитывай от него всю схему. И не забудь про маленький резерв». «Нахрена?» «А если у твоего чучела кончится энергия, в основном накопителе кончится, что произойдет?» «Развалится твое пугало и все. А так от резерва пусть питается, пока его не перезарядят. И придумай что-нибудь, чтобы его до конца не упокаивали. И еще одно. Чем шире канал питания от накопителя, тем мощнее получается зомби». «Так, ну принцип я понял, делаем. В головном сгустке ставим простенький управляющий контур с вариантами выбора. Ага, положу я туда кубик, нет, даже два, нет, три. Вариативность выбора будет. Так, 3 шестигранника, 16 вариантов линий поведения. Более непредсказуемый будет. Так, щит универсальный. А под него еще один, такой же разовый, со спецэффектами. Когда пробьют первый, фейерверк на втором даст понять, что зомби умер. На пальце все, что у меня есть из проклятий. На кисти плетение вериены. На кожу камнекожу. Гы, на рожу камнекожу. А это идея, маску пострашнее. Не, банально, клыки. На кое не зомби? О, там у Вер был крик баньши, вот его и влепим. Вер, дай свой крик баньши. Спасибо. О, как раз легло. Теперь ставим накопитель основной. Блин, жалко кристаллик. И косточку, как резервную батарейку. Напитываем основой. Ого, вот это прожора. Ну и жрешь же ты, зараза. Вер, по оптимизации энергозатрат мысли есть? Убрать часть функций? Куда убирать? Я бы еще добавил. А кто такой Алан Зурил? И что у него случилось? Попытался сделать боевую неуязвимую машину? И что? Умер при запитке? Да, без вампиризма не обойтись. Зомби долго не протянет на накопителях. Эх, энерджайзер бы сюда. Ладно, обойдемся. Все готово. Фух. А про этого идиота ты мне дома подробно расскажешь. И подробно расскажешь все, что я тут только что накрутил. Уважаемый Лэр Брауде, вот вам ваш заказ. И что это? Зомби, слегка укрепленный, чтоб выдерживал обучение студентов. Слегка модернизированный. Я же надеюсь, вы сдержите свое обещание и будете предупреждать обо всех его особенностях бедных, несчастных студентов. Список вот. Пальцы, щиты, накопители, резерв. По исчерпанию основного резервный щит выдает следующий спецэффект, и зомби уходит в спячку. А, да, вампиризм. Это же внеуровневый зомби! Я не уверен, что всей кафедрой мы его быстро положим. Зато студенты его точно не угробят. Сразу. Спасибо вам, Бельский! Зачет по зомбологии у вас в кармане. Я вам хочу предложить по поводу этого зомби одну вещь. Дайте мне какой-либо предмет, я сделаю привязку зомби к нему, и пусть задачей будет отобрать предмет у охранника. Вот вам моя шапка! Вер, рассказывай. Что именно? Как меня вампиром сделали? Или как темная империя Дарков едва не разнесла армию Академии? Или... Вер, не зли меня. Слушаю и повинуюсь, о мой повелитель. И так давным-давно, в одной далекой-далекой... галактике бушевали магические войны. Поконкретнее, что там случилось у Алана Барана? Во-первых, не Барана, а Барона. А во-вторых... Графиня Вериена Дель Нагаль. Вы испытываете терпение вашего повелителя. Алан Зурил попытался создать конструкта, способного удовлетворить абсолютно все запросы армии Империи Дарков. Это была потрясающая машина убийства, напичканная огромным количеством заготовок заклятий и заклинаний, по расчетам способная выдержать бой с высшим архимагом. Более того, за счет того, что специализацией Алана Зурила были ритуальные пытки, ему удалось добиться коэффициента вампиризма при убийстве жертвы выше единицы для своего конструкта. Так, стоп, теперь поподробнее. Напоминаю, я тебе сказала в ответ на твой вопрос про самопитание, что нет, не хватит, помнишь? Да, помню. Я тогда еще про себя удивился, а как же вы, вампиры? А ты не путай конструктов и живых существ... нет, все же живых существ. У нас этот коэффициент максимален, то есть на единицу затраченной энергии для эффекта вампиризма мы получаем гораздо большую отдачу. Для механических приемов коэффициент меньше единицы. Почему? Иди к милорду-ректору. Я не спец в теор-маге. Стоп, а как же блокиратор магии, которым меня приложили? А пыточные и жертвенные алтари? В первом случае артефакт не перекачивал твою энергию хозяину, а просто блокировал. В случае с алтарями, там, во-первых, имеет место присутствие божества, а во-вторых, само действие производят жрецы. Ага, понял. То есть как раз участие живых существ дает. Да, все правильно. Даже если человек сам ляжет на алтарь и осмысленно убьет себя, выход будет гораздо выше, чем если он случайно шарахнется об алтарь головой. Хотя во втором случае есть шанс, что кровь, попавшая на алтарь, если божество предпочитает кровавую жертву, даст огромный приток энергии. Ага, а если? Ариох, повелитель ты мой, ты вообще замечаешь, что ты делаешь? А что? Ну, чувствую, что ты голодна. «В курсе, что последняя неделя у тебя пустая, подпитываю тебя». «Да, и приходишь при этом со своих занятий такой уставший, что сразу бах и спать. А у меня, знаешь ли, побочные эффекты, так что...» «Мастерская подсечка!» И Олег с мягким шмяк падает на кровать. Сверху на него усаживается Вериена. «А что было дальше? Мотнитесь-ка в мой родной мир и на любой раскладке попросите пару кассет с порнухой. Примечание Олега». «Тебе опять послание от милорда-ректора». «Что на этот раз? Зомби сбежал?» «Не знаю. Просто приглашают на беседу». «Милорд, студент Бельский по вашему вызову явился. Добрый день, лэры-деканы». «Проходите, Бельский. Уважаемый ученый совет, позвольте представить вам студента, поднявшего этого чудо-зомби. Наш совет собрался для решения нескольких вопросов. Первый чисто академический. Как классифицировать ваше творение, Бельский? Как зомби или как умертвие? У него есть зачатки разума?» «Нет. Все решения принимаются случайным образом из 16 вариантов при помощи встроенного генератора случайности, обычной игровой шестигранной кости». «Значит, это не умертвие, просто первоклассный зомби наивысшего уровня. Следующие вопросы. Откуда у вас столько энергии и кто показал вам плетение вампиризма?» «Я разрешаю не отвечать». Голос Альфрани прозвучал в полной тишине. Весь совет с нетерпением ждал ответа. «На первый вопрос я действительно не хотел бы отвечать. А вот насчет второго, если помните, на балу, посвященном окончанию первого курса, я представлял свою слугу по клятве, высшую вампирессу Вериену Дель Нагаль. Так вот, именно она и обучила меня этому и кое-чему другому». «Ну что ж, в таком случае хочу сообщить, что вашего зомби реквизировала кафедра боевых магов-огневиков. Соблюдая все указанные вами меры, они вторые сутки развлекаются, повышая, как сами говорят, свой уровень. В связи с чем Академия желает сделать вам следующее предложение. Мы обеспечиваем вас нужными материалами, как то телами, накопителями энергии, естественно, и золотом за работу. Вы делаете для нужд Академии 20 штук таких зомби, обеспечив потребности Академии в тренажерах с запасом. За каждого вы получите 500 золотых». «Минус четверть, как обычно», — не сдержался Олег. «Нет, поскольку эта работа идет на пользу и для Академии, стандартная четверть удерживаться не будет». Лоресса Иссоль, признанный магистр жизни, одна из лучших магов кафедры целительства, встала со своего сидения. «От имени нашей кафедры также хочу поблагодарить вас, Бельский. Такого количества практического исцеления боевых ран и проклятий у нас не было уже давно. А с вашими зомби практика студентов нашей кафедры будет полноценной». «Милорд-ректор». «Да, Бельский». «Я попрошу вас о том, чтобы моя мать, княгиня Катарина Бельская, не узнала об этой сделке». «Естественно. Да, и еще одно. Бельский, снимите привязку зомби к шляпе достопочтенного Мхала Йосбрауда, а то на улице весьма холодно. А как только зомби напитывает энергией, он начинает движение к объекту охраны. А у преподавателя кафедры некромантии, к сожалению, не хватает знаний и сил упокоить или обездвижить вашего несчастного зомби. Самостоятельно снять привязку, не разрушая саму структуру зомби, мы пока не смогли». «Понял, сделаю». «Вер, ты представляешь, у меня покупают зомби». «Поздравляю, почем? Небось, пучок за пятачок?» «Ну да, ты почти угадала, пятачок. 500 золотых за штуку». «Ого, слушай, отпусти на заработки». «Фиг там, разве что для меня работать будешь». «У, рабовладелец. Кстати, тут приходил начальник городской стражи». «Что он хотел?» «Судя по всему, я где-то не совсем чисто сработала, и он вычислил, что это вампир. А дальше по цепочке. Ты ж меня на балу засветил. Вот он и пришел сюда. Причем пришел не просто так. Пришел со списком адресов, где организовали свои отсидки, схроны разные нехорошие люди. Просьбой почистить. С разрешением не особо стараться заметать следы. И с предложением в дальнейшем подавать нам списки». «Главное, чтобы он тебе твоих личных врагов не подсунул». «А я его предупредила, что у преступника аура отличается. То есть я пойму, что мне подсунули невиновного, и пойду разбираться к нему». «Отлично, значит, за питание можно пока не думать». «Уважаемые студенты, у меня для вас две новости. Первое, на неделю занятия по некромантии отменяются. Мхал Йосбрауду серьезно пострадал в учебной схватке с зомби и находится на лечении. Переждав многоминутный многоголосый хор радостных голосов, Лоресса Йори фон Брун, декан кафедры друидов, продолжила. На протяжении следующих 2,5 месяцев читать лекции будет вот эта очаровательная Лоресса Лея. У нее есть поистине уникальный опыт использования энергии темных магий в светлых целях друидах. Убедительно прошу всех темных с максимальным прилежанием и старанием обратить свое внимание на этот цикл лекций. Как бы это ни звучало смешно, но на лекции Леи ходили все студенты. И прилежание было соответствующим. Одни просто понимали, что уникальные знания и навыки использования темной магии в светлом деле друидов они просто больше нигде не получат. Вторые, а вот вторым пришлось провести разъяснительную работу. Олег, запомнив об удачном применении кулака против щита от физического урона, услышав в коридорах нелестные высказывания в адрес Леи, применил свое заклинание пробивного кулака пару раз, с последующим убеждением несогласных о том, что выразить почтение молодому преподавателю можно путем посещения лекций. Из конспектов лекций по основам магии леса и природы, прочитанных магистром Леей Онерской на темном факультете. Основным условием правильного результата является понимание того факта, что темная энергия изначально направлена именно на разрушение. Следовательно, если при использовании светлой энергии вы должны направлять ее на помощь растению в росте и развитии, то в случае темной. «Простите, Лоресса, но по логике получается на разрушение». Голос одного из студентов был полон изумления. «Как ведь получается, что для того, чтобы вырастить дерево, его надо уничтожить?» «Да, вы поняли абсолютно правильно». И, пережидая поднявшийся гул в аудитории, Лея обратилась к коллегу. «Ну как, готов?» «Я-то готов, но к чему? Извини, Лея. Но то, что ты говоришь, противоречит абсолютно всему, что мы». «А вот слушай далее. Итак, все, что вы учили и знали до сих пор, одна большая правда. Да, действительно, путем уничтожения ничего не вырастешь. Но кто вам сказал, что уничтожать надо объект?» «Извините, Лоресса, ну что тогда уничтожать?» Все тот же студент. Как минимум, парень умеет думать или старается задавать вопросы. «Причину, мешающую растению расти. Как раз следующая пара тоже наша, и мы проведем ее как практику. Мне нужна помощь добровольца, темного, способного наложить несколько качественных проклятий. Сама я этого делать не хочу, с целью чистоты эксперимента. Мне-то свое заклятие легче сломать». «Лея, тебе помочь?» «Ореох, огромное спасибо. Но пойми, при твоей помощи проклятие снимать придется лично милорду-ректору. И не с бедного растения, а со всего корпуса. Ты вообще в курсе, что тобой в шутку пугают молодых преподавателей? Типа будете возмущаться? Пойдете читать на потоке Бельского? Брауда только-только вышел от целителей». Итак, начнем. Уважаемый студент Трианса изволил наложить проклятие на грунт в этом горшке. И что мы наблюдаем? Наблюдаем довольно быстрое увядание. Теперь у нас есть два пути. При наличии достаточного запаса энергии мы можем просто уничтожить проклятие. Но при этом внутри растения остаются участки, напрямую не затронутые, но уже пострадавшие от проклятия. Мы пойдем другим путем. Раскрываем плетение проклятия. Обратите внимание на следующий элемент вязи. Он вам ничего не напоминает? Ага, правильно. Руна негатива. Так, студент, вы уже третий раз правильно отвечаете. И вопросы правильно задаете. Как вас зовут? Эштвуд? Хорошо, я запомнила. Итак, далее. Если мы с помощью темной энергии попробуем разрушить этот элемент вязи, то что мы получим? Не слышу? Ах, не знаете. Ореох, прикрой колпаком горшок. Спасибо. При попытке уничтожить один элемент плетения, будь то заклинание, будь то проклятие, мы получаем спонтанное разовое срабатывание. Огромное спасибо студенту Бельскому, прикрывшему нас от последствий колпаком. Студент Триан, прошу вас обновить. Ага, спасибо. Продолжим. При попытке разрушить элемент, происходит срабатывание. Если же мы попробуем изменить элемент, то... Кстати, чуть не забыла. Обратите внимание. Изменения нужно проводить с использованием энергии той же школы, что и изменяемое заклинание. В данном случае тьма. При отсутствии доступа к энергии нужной школы, необходимо либо провести преобразование, либо не лезть. Итак, снова такой же элемент плетения. Смотрите, если мы тянем здесь, заворачиваем из этого хвоста петлю, не на себя, а от себя, то... Лореса, но мы получили двойное плетение негатива. Правильно, Эштвуд. Так как преобразовывать негатив в позитив гораздо сложнее. И как теперь читается заклятие студента Триана? Не отбор жизненной силы у объекта растительной природы. Да, обратите внимание, у ростка уже прекратилось увядание. Но если мы пересмотримся к структуре самого растения, мы видим темные пятна начавшегося разложения, которые можно классифицировать как трупный яд и проводить нейтрализацию согласно полученным навыкам. Ой, а что случилось? Студентка, простите, не знаю пока вашего имени, только что продемонстрировала нам неуместность торопливости и необдуманности своих поступков при работе мага. Трупный яд – явление специфическое для живого мира. Поэтому, применив лечение для животного организма на растительный организм, вы, точнее мы, получили весьма интересный эффект. Там у дверей держите их закрытыми, чтобы этот цветок не убежал. Плюется пыльцой, пытается уколоть усиками. Поздравляю, мы получили растение-зомби. Отдадим его на кафедру некромантии. Пусть Мхалиос Брауды порадуется. Там у окна подайте, пожалуйста, еще одно растение. Да, вместе с горшком, конечно. Благодарю вас, студент Агрых. Нет, подоконник положите на место. Ну, возле окна положите. Его потом отремонтируют. За что у меня благодарите? За правильное с первого раза произношение вашего имени? Так это же элементарно. Впрочем, не об этом мы сейчас. Итак, студент Триан. Ага, вы уже. Снова смотрим на плетение. Преобразуем элемент негатив. Проклятие снято. Теперь снова смотрим на темные пятна разложения. Да, Эштвуд, вы абсолютно правы. Как и всякий темный маг, мы можем заняться любимым делом – уничтожением. Уважаемый Агрык, подайте, пожалуйста, сюда все цветы. Так я чувствую, что пока ваши однокурсники поймут, что надо уничтожать, у нас истощатся запасы материалов. Повторяю, уничтожать надо не сам цветок, а темные области разложения. Не выжигать! Да, сегодня у цветочниц под академией будет хороший торг. Вер, ты дома? А по мысли речи узнать, а не орать на весь дом. Забыл, вот. Ой, цветочек, слушай, класс. Я уже забыла, что это такое, когда цветы дарят. А чего это от него так пахнет тьмой? Да, это мы на цветах сегодня проходили снятие проклятий, вот и... Слушай, от него так аппетитно тянет твоей силой. «Можно я его съем?» «Вер, ты сдурела, ты не заболела часом, напоминаю, ты вампир, и растительной пищей не питаешься». «Вот именно, я не питаюсь, я вампир, так что и не болею, а насчет цветочка я просто пошутила. Ну, настроение у меня поднялось. Знаешь, как это приятно, когда тебе цветы дарят?» «Не знаю, я не женщина». «Тогда просто поверь на слово, это очень приятно». Лекции по теормагу старшей преподавательницы магистра общей магии Лорессы Бильфирентуа де Капу. Уважаемые студенты, для простоты общения разрешаю обращаться ко мне де Капу. На данный момент вы уже достаточно изучили особенности применения и состыковки энергии разных школ, поэтому принято решение дать вам следующий материал. Как вам уже объяснили, каждая школа использует энергию, полученную из своих источников. Исключение составляют только светлая и темная магия. Да, слушаю вас. Простите, а как же вампиры? Магия крови? Источник крови жертвы. К этой теме мы вернемся в свое время, а пока продолжим. Светлая магия основана на использовании энергии, разлитой в окружающем мире. Энергии, для получения которой нет необходимости прилагать каких-либо усилий, приносить жертвы и так далее. Это энергия, вырабатываемая живыми существами, растениями, а также вырабатываемая самим миром. Собственно, именно по этой причине получено название «светлая магия». Полярной для нее является так называемая «темная магия». Магия порядка основана на использовании энергии, полученной от последователей какого-либо бога. Фактически, это едва ли не единственный случай самопроизвольного преобразования из одного вида энергии в другой. Также это поистине единственный случай, когда энергия света и энергия тьмы способны сосуществовать вместе, не приводя к конфликтам. Поскольку массовые молитвы, медитации и прочие способы получения и подношения энергии от верующих проводятся по определенным канонам, в результате получается очень упорядоченный поток энергии. Собственно, это и дало название школе. Естественно, Энергия, полученная от последователей разных богов, имеет оттенок, присущий тому или иному божеству, что, впрочем, сглаживается самой школой магии и позволяет использовать в одном заклинании и энергию света и тьмы, или воды и огня, и тому подобное. Полярной является магия хаоса. Магия хаоса также основана на использовании энергии, разлитой в окружающем мире, но с одной особенностью. В данном случае речь идет об энергии, вырабатываемой в результате каких-либо событий. Так как события чаще всего имеют хаотичный характер, то и школа имеет соответствующее название. Полярной школой, как я уже говорила, является порядок. Магия тьмы основана на энергии, получаемой в результате каких-либо действий и ритуалов, направленных на причинение вреда, боли, либо приводящие к смерти источника. Фактически любое событие смерти, получение раны, физического урона является таковым, что вырабатывает данный вид энергии, а воздействие магии тьмы на окружающий мир вам будет рассказано позже. Собственно, именно сравнительная легкость получения энергии тьмы делает возможным теоретически большее количество магов данной школы, а также негативное к ним отношение подавляющего большинства окружающих. Полярной является светлая школа. Далее идут стихийные школы. Не буду на них акцентироваться. Более полную информацию вы можете почерпнуть из соответствующих учебников. Упомяну лишь источники и полярность. Магия огня. Энергия получается из любого источника огня, будь то факел, костер или извержение вулкана. Полярной является магия воды. Также весьма сложно состыковать магию огня с магией тьмы. Магия воды. Энергия получается из любой жидкости, в которой присутствует вода, будь то водоем, дождь. Полярной является магия, как вы понимаете, огня. Простите, разрешите вопрос? Да, студент Триан. Но как быть славой, которая появляется при извержении вулкана? Только что вы сказали, что вулкан дает магию огня, но ведь лава – жидкость. Скажите, Триан, вы дурачитесь или действительно не понимаете элементарных вещей? Температура жидкой лавы исключает наличие в ней даже капли воды. Специально для таких, как вы, приведу несколько примеров. Расплавленный металл, лава, ртуть не являются жидкостями в привычном понимании. Лед, пар, кровь, вино содержат в себе воду. На следующее занятие вы должны подготовить нам реферат с перечислением не менее двух десятков веществ, которые при наличии признаков одной школы относятся к другой. Задание понятно? Да, простите, но... Если вы хотите спросить про кровь, то чуть позже. Магия Земли... Энергия есть везде, где есть грунт, камень, металлы. Именно сюда относятся все расплавленные металлы и ртуть. Полярной школой является воздух. Данная школа, так же как и огонь, конфликтует с тьмой. Магия воздуха. Энергия берется из любого газа. Обратите внимание, пар не является газом и не принадлежит данной школе. Он относится к воде. Полярная школа – земля. Теперь идут школы, фактически не имеющие полярности, но имеющие предрасположенность к тем или иным, уже упомянутым выше. Магия крови использует энергию, получаемую из крови жертвы. Несмотря на близость и схожесть со школой тьмы, данная школа, тем не менее, является абсолютно самостоятельной и самобытной, со своими уникальными заклинаниями, умениями, способностями. Наибольшей предрасположенностью обладают вампиры. Кстати, насколько я помню, у вас на потоке есть представитель этой очень интересной во многих отношениях расы. Это не совсем верно. У Олега не оставалось другого выбора, кроме как подняться с места. И еще чего доброго вампиром назовут. Вот насмешек будет. А ведь Альфрани специально просил не грызться по пустякам со всеми подряд. Я не являюсь вампиром. А я вас и не имела в виду. Ведь на выпускном балу 2 года назад вы пригласили на танец вампиршу. Значит, она где-то... Лоресса Бильферантиа де Капу. «Я настоятельно попрошу вас не высказываться так о моей слуге по клятве. Графиня Вильена дель Нагаль вампиресса, иначе я буду вынужден вызвать вас на дуэль». «Вы смеете мне угрожать? Да вы хоть понимаете разницу между мной, магистром и вами, жалким третьекурсником?» «Лоресса, по личному распоряжению милорда-ректора, я обязан каждому, пытающемуся меня оскорбить, напомнить о судьбе Аркана Светлого». «И что?» «Да, я была в это время не в Академии. Да, я слышала, что он погиб на дуэли. И что?» «Видите ли, Лоресса, он погиб на дуэли со мной. Причем по схожей причине. Он также неуважительно высказывался в адрес графини Дель Нагаль. «Вы изволите смеяться, магистр, лучший боевой маг, ветеран войны с темной цитаделью». «Лоресса, дайте запрос милорду-ректору». Последняя фраза была явно произнесена с прорывающимся сквозь словаревом и явно на повышенном тоне. Впервые с начала беседы на лице у Лорессы Бильферентуа де Капу промелькнуло удивление. Какой-то студент осмеливается ей угрожать. Да, но с другой стороны, он так уверен в своих словах. Впрочем, осторожность никогда не была излишней. Пожалуй, стоит послать запрос в канцелярию милорда-ректора. «Милорд, простите меня за то, что прерываю вас, но у меня возникла необычная ситуация. Один из студентов, в ответ на сказанное мною слово «вампирша», банально взбесился и сейчас угрожает мне вызовом на дуэль. Еще и осмеливается утверждать, что он победил Архона Светлого. На всякий случай сообщаю вам его имя – Ореох Бельский». «Ну что ж, запрос я отправила. Подождем ответа и перечня наказаний, которым мне разрешено будет подвергать всяких студентов-выскочек, а тем временем продолжим лекцию. Рунная магия и ее подраздел каллиграфия основывается на личной или накопленной магом энергии. Работа осуществляется с помощью правильно выписанных и начертанных рун. Чем выше точность написания, тем больше влитой энергии пойдет на полезную работу, то есть на само заклинание. Фактически не имеет полярности и противоположности. Обратите внимание, что использование разнополярных энергий в одном плетении приводит к непредсказуемым результатам. Например, личное светлое и накопленное темное. Одну минуту. Да, милорд». Далее студенты имели возможность наблюдать очень интересный эффект. Преподаватель теории магии, магистр Лоресса Бильферентуа де Капу, сначала бросила испуганный взгляд на Ореоха, потом потупила взгляд, потом покраснела, побелела, снова посмотрела на Ореоха, сутулилась, опять покраснела, побагровела, побелела, выпрямилась. «Господин Бельский, считаю себя неправой и приношу свои извинения персонально вам и вашей слуге, Вериене Дель Нагаль, вампирессе. Прошу не держать на меня зла и гарантирую впредь не допускать подобного». «Графине Дель Нагаль, ваши извинения приняты. Предлагаю забыть данный инцидент. Для тех читателей, кто не помнит физику и химию, поясняю. Из-за несоответствия поведения ртути классическому поведению металлов, она в мире Льтена считается отдельным веществом». «Вампирессе, графине Вериене Дель Нагаль. Также, если у нее будет желание пообщаться, передайте ей, пожалуйста, приглашение посетить нашу кафедру. Нам было бы очень интересно побеседовать с представителем расы вампиров, использующим магию крови». «Обязательно передам ваше приглашение. Но сразу могу сказать, скорее всего, она откажется. Ей очень не нравится быть подопытной». «В любом случае, спасибо. Продолжим нашу лекцию. Рунная магия. Ага. Магия. Школа. Природы. Она использует. Уважаемые студенты, я вынуждена сегодня завершить лекцию пораньше. До следующего занятия. До свидания. Триан, не забудьте». «Орех, ну ты даешь! Что ж ты раньше эту тягомотину не прервал-то, а?» «Да как вам сказать, ребята? Я вообще человек мирный». «Ого, ты кого тут человеком назвал, малыш?» «Себя, Орех. Я вообще стараюсь жить по принципу. Ребята, давайте жить дружно». «Дружно? Ха-ха-ха! А тех, кто не хочет с тобой дружить, потом в саду развеивают». «Повелитель вернулся. И чем моего повелителя сегодня так разозлили, что я отголоски по каналу получила?» «Да так, можешь гордиться. И за тебя. Чуть было с магистром-преподавателем не подрался». «В чем дело? Помощь нужна? Проведать вечером дома?» «Нет, нет. Отправил на консультацию к милорду-ректору, а тот ее по мысли речи так отчехвостил, аж любо-дорого было смотреть. Она, оказывается, цвет кожи лица умеет менять». «Понятно. Ладно. У меня, кстати, радостная новость есть». «Ух ты, серьезно? Делись бегом». «Делиться? Это как? Пополам? И какую часть моего тела ты предпочитаешь? Верхнюю или нижнюю?» «Фраза такая из моего мира. Обозначает рассказывать свою новость». «Приходил начальник городской стражи. Из-за того, что я вывел абсолютно всю преступность в нашем городе, несколько банд из окрестностей уже заслали своих людей и в ближайшем времени собираются поселиться здесь. А значит, у меня опять будет возможность перейти на полноценное питание. Это как понимать? Тебе не нравится подпитка моей энергии? Или тебе побочные эффекты не нравятся? Да понимаешь, как раз подпитка мне нравится. И побочные эффекты тоже. Мне последствия этих эффектов не нравятся. Да и побаиваюсь я немножко тех отголосков твоего общения с некой Гелей, которые иногда по каналу слышу. Такое ощущение, будто законного мужа у очень могущественной женщины отбиваю. По поводу второго можешь не беспокоиться. Тебе ничего не грозит и ничего тебе не будет. А вот по поводу последствий поподробнее, пожалуйста. Ты что, забеременела от меня? И аборт пришлось делать? Ты же мертв. Не живая, в общем. Да, все правильно. Забеременеть я от тебя не могу. Но, пойми, я же не совсем женщина. Я не совсем человек. Я даже вашу пищу нормально принимать не могу. Да, я ее жую, глотаю. И что? Она лежит у меня в желудке. Мне после застолья приходится чистить желудок себе. Так и после ночи с тобой. Мне немного чиститься надо. Понял, извини. Ладно, проехали. Нет, не проехали. У меня на родине есть такая полезная вещь. Как раз для защиты от беременности и от последствий предназначена. Ты серьезно? Ты знаешь, сколько на этом заработать можно? Догадываюсь. Наша очередная лекция по теории магии будет посвящена воздействию магии различных школ на окружающий мир и реакцию этого мира на действия мага. Первое, что вы должны запомнить, практически любое событие затрагивает не одну школу, поэтому если вам по какой-то причине необходимо скрыть свои действия или присутствие, вы должны будете ставить защиту не от одной школы магии, а от нескольких. Конечно, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы добиться успеха, приведу пример. Вы темный маг, собирающийся провести ритуальное жертвоприношение. Какие школы вы затронете? Тьму, свет, землю. Позвольте уточняющий вопрос, Лоресса де Капу. Да, Бельский, слушаю. Каким методом будет осуществляться жертвоприношение? Вот, обратите внимание, правильный вопрос. Именно от того, каким образом будет принесена жертва, зависит перечень школ, в сфере которых надо ставить защиты. Убийство ритуальным ножом. Я бы хотела получить полный ответ. Ритуальный нож, значит, сильный щит на кровь, на пролитие крови, слабенькая защита воздуха, на крик и на дыхание с предсмертными молитвами и проклятиями. Слабенькая на землю, но это при условии, если я использую не свой нож, который потом забираю с собой, и на тот грунт, куда прольется эта кровь. Очень сильный щит на тьму, чтобы замаскировать факт получения энергии этой школы, и на свет, чтобы замаскировать возмущение, вызванные магией тьмы в поле магии света. Абсолютно верно. Обратите внимание, необходимость использовать две пары взаимополярных школ магии, что не просто сложно, а чрезвычайно сложно. Поэтому подобную маскировку применяют только либо очень сильные архимаги, либо те, кому факт сокрытия своих действий важнее энергетических затрат. Далее, возьмем, к примеру, извержение вулкана. При этом происходит событие, затрагивающее не одну школу магии. Огонь и земля в данном случае. Соответственно, если у вас возникает необходимость организовать местный или масштабный катаклизм подобного типа, будьте готовы к тому, что расход энергии окажется выше ожидаемого из-за потерь на преобразование из вашего родного типа в необходимый. Расчет на преобразование проводится по формуле Мобилода. Ой-ой-ой, а зачем же такую громоздкую формулу-то давать, а? Мне-то милорд-ректор давал совсем другую, попроще и попонятнее. Хотя, если вот сюда подставить тьму, а сюда огонь... А, понял, мне дали формулу частного случая преобразования именно огня и тьмы. Ну да, первокурснику такое в самый раз. А это значит полная формула. Блин, закончу презервативы, надо себе калькулятор инженерный сделать. С моим-то филологическим образованием. Зомби он уже сделал. Каждый день по 2-3 студента к целителям отправляются. А хорошо бы так, чтоб инженерный, программируемый. Ладно, хватит мечтать. Полетели мед собирать, как говорится в одном анекдоте. Слышишь, малыш, нужна помощь. Что, опять с кем-то подрался? Нет, хитрее, у тебя. У нас. Ладно, у нас есть какой-нибудь смышленый бесенок маленьких размеров? «На... зачем он тебе? Еще и умный?» «Исток, ты как придумаешь что-нибудь? Нормальному повелителю в жизни в голову не придет». «Да вот хочу, чтобы он за меня расчеты выполнял, а я его за это энергией буду подпитывать». «С побочными эффектами? Как у Тхалши? Ты себе представляешь, что будут говорить обо мне? О нас в Инферно? Нет, Исток, слушай, ты точно этот, как его там, извращенец? О, бесенок маленький, ты же его тупо порвешь, если не раздавишь. Да, слышь, может тебе суккуба вызвать, а? А то меня твои мысли слегка пугают». «Блин, а побочные эффекты обязательны?» «А ты как думал? Успокойся. Бесенок и так будет получать от тебя энергию за счет близости к тебе». «Так, а как с тем умным?» «У тебя готовы эти, как их там, формуляры? Не, хвост умы? Не, а формулы, что ли?» «Во-во, они самые есть. Распиши их поподробнее, попонятнее, а я тебе, так уж и быть, найду такого, который способен пальцы на одной лапе с первого раза посчитать и не сбиться. Слушай, малыш, когда будешь подбирать, в виде проверки на ум потребуй, чтобы они написали слово «еще». «Тебе, чтоб еще и писать умели? Издеваешься?» «Я понял. А что тут такого сложного? Ну, слово». «А ты сам напишешь его по буквам?» «А что тут писать? ИЗЧО». «Да, в одном слове из трех букв сделать четыре ошибки. Знаешь, малыш, такие грамотеи мне точно не пойдут. Ты же ни одной буквы правильно не написал». «Как это? Вот смотри, буква И. Одна черта идет сюда, вторая сюда. Что, неправильно?» «То, что в слове еще буквы И нет вообще». «Так, Исток, хорош издеваться. На вот тебе бесенка, делай с ним что хочешь. Ему голову морочь». «Ты что, его уже сюда вызвал?» «Ну да». «Да мне сейчас голову оторвут. Ты же прорыв Инферно организовал». «Ой, да ладно, один бесенок. Ты у своего этого бородача старого спроси, были возмущения или нет». «Милорд Альфрани, можно к вам обратиться?» «Да, Бельский, слушаю вас». «Два вопроса. Первый, я случайно провел призыв бесенка. Мне он нужен в постоянное услужение. Я не сильно нафанил в плане?» «Нет, дальше». «У нас большое количество вычислений. Будет ли нарушением каких-либо правил, если эти вычисления будут делаться не лично мной, а...» «Нет, это не будет нарушением. Вам, студентам, разрешено пользоваться справочниками и таблицами с готовыми расчетами. Не думаю, что это использование чего-то еще будет нарушением». «Подождите, а будет еще одна печатная машинка?» «Не уверен, но думаю, что у меня получится». «Думаю, да, это будет еще одна машинка». «И бесенок вам нужен для этих целей. По окончанию разработки я бы хотел увидеть это». «Хорошо, милорд». «Малыш, а чего твой, точнее наш бесенок, так дергается?» «А ты представь себе, взяли вашего самого забитого крестьянина и представили перед очи самого короля, а рядом стоит стол, заваленный вкусной и пахнущей едой, так что у бедняги слюни текут, голова кругом идет, а еще и трясется каждую секунду. Из-за того, что что-то не то ляпнет, и фьють, секир башка. Ладно, разберемся, а у нас их бесят таких много». «Зачем тебе?» «Да вот, думаю, если сделать таких устройств, рассадить туда бесят и отправить на заработки, чтобы маги и студенты расплачивались энергией». «Ага, маленькую часть бесенку на жизнь, а остальное домену и мне, повелителю. Слушай, хорошая мысль. Сейчас запрос домен брошу. Кстати, этот тебя устроил по уму?» «Да, вполне. Во всяком случае, с третьего раза посчитал пальцы на правой, и потом со второго на левой, а в слове еще сделал только одну ошибку». «Какую?» «Переспросил, сколько именно». Спустя некоторое время. «Исток, у меня есть количество». «И много?» «Ну, как сказать, 18 штук, 3 шестерки». «Да, немного, очень немного. Прямо скажем, почти ничего. Значит, будем ставить центральную ЭВМ с распределенным использованием времени и так далее». «Чего?» «Ничего страшного, не пугайся. А ты их как отобрал?» «По твоей методике. Если сам способен посчитать, сколько пальцев на руке со второго-третьего раза. А поумнее никого нет». Поумнее это демоны или суккубы с инкубами. Проехали. Ненаследный княжич Бельский к милорду-ректору. Вам назначено? Милорд сказал подойти с данным вопросом по готовности. Сейчас сообщу. Какой вопрос? Скажите, новая машинка. Проходите. Добрый день, милорд. Добрый, слушаю вас, Бельский. Вот, как вы и просили, по завершении работы принес. И что это? Машинка, предназначенная для выполнения различных расчетов, задумана мною после того, как нам на Теормаге дали полную версию формулы преобразования энергии. А, да-да, сложные расчеты, согласен. И как она работает? Внутри находится привязанный бесенок. Питается от ауры мага, использующего данную машинку. Данные вводятся вот с этой пластинки с нанесенными символами. Правила и порядок произведения вычислений стандартны. Хорошо, давайте прямо сейчас и проверим. Я как раз в процессе написания обновленного труда по теории магических преобразований. Кстати, именно из-за вас пришлось обновлять. Вот две страницы назад я приводил пример вычислений на преобразование из энергии природы в тьму. Так, вводим данные, условия, воздействие окружения, берем данные из звездных таблиц, константа равна. В конце нажимаете вот этот символ, галочку и ждем. Всего 2 минуты. Мне понадобилось на расчеты более получаса. Отлично. Я думаю, Академия готова купить у вас такие устройства в достаточно больших количествах. Видите ли, милорд, при изготовлении данных вычислителей мной использовался некий ресурс, который весьма ограничен. Бельский, вы торгуетесь? Вы считаете, что Академия не способна дать вам пристойную цену за ваши вычислители? При этом даже еще не слышали мое предложение. Нет, милорд, проблема в том, что этот ресурс у меня в количестве 19 штук, и все. Восполнить я его не могу. Впрочем, вы тоже. Я не смогу, Бельский. Вы представляете себе мои возможности? Я даже не могу представить себе, что вы там использовали, что смогли достать вы, и не смогу достать я. Сердце элементали, пальцы с рук или ног Орхиса. Или, может, простите, 18 пробирок с его экскрементами? Бельский, скажите, что вам нужно, чтобы изготавливать эти вычислители? Если я не смогу раздобыть эти материалы, я готов съесть свою шляпу. Милорд, не стоит так разбрасываться своими словами. Бельский, я жду. Мне нужны демоны низшего уровня, в просторечии именуемые бесами, обладающие достаточным умом, чтобы быть способными выполнять простейшие арифметические действия и умеющие писать и читать, или способные обучиться этому в обозримые сроки. Жду вас завтра, в полдень на обед. Просьба вашу вампирессу оставьте дома. Пусть все останется между нами. Милорд, не стоит. Бельский, я человек слова. К тому же мне иногда стоит получать щелчки по моему излишне раздутому самомнению. Лучше уж так, чем в бою. Кстати, вы лучше скажите, где вы смогли раздобыть столько бесов, соответствующих вашим запросам? Насколько я знаю, так называемые бесы являются самыми тупыми из представителей инфериального плана. Это он кого тут тупыми назвал? Моих подчиненных? Малыш. Ну вот, как-то так вот раздобыл. 19 штук, одного себе в вычислитель, и хочу предложить единый, многопользовательский вычислитель, способный выполнять вычисления гораздо быстрее, чем одинарный. К тому же работать за ним смогут сразу несколько человек. Единственное, придется составлять списки очередности, может быть, работать по ночам. Да и к тому же это будет не продажа, а аренда на определенный срок, скажем, до окончания моего обучения в академии. В таком случае Академия готова купить у вас полностью весь пакет документации. Я думаю, наши демонологи смогут или призвать кого-либо, подходящего по параметрам, или придумают что-либо другое. Думаю, 3 года нам хватит за глаза. Понял вас, спасибо. Еще один вопрос можно? Да. Еще один проект, больше интересный кафедре целительства. Его надо с вами согласовать, или можно идти напрямую? Расскажите в общих чертах. В общем, когда мужчина и женщина... Спустя несколько минут спутанного избивчивого объяснения. «Бельский, скажите честно, куда вы деваете те деньги, которые уже получаете от Академии?» «Нет, я не спорю, вещь, задуманная вами, очень полезная и действительно будет пользоваться спросом. И каким? Но остается вопрос к вам. Вам что, делать нечего? Или вам не хватает денег? Вам учиться нужно. Сейчас вы выезжаете за счет своей силы, да плюс у вас хорошие учителя. Что ваша вампиресса, которая дала вам занятия, использовавшаяся при подъеме боевого зомби, пугало для нашей темной кафедры? Что ваш онорит, Свиз Зукраин? Если у вас не стоит финансовый вопрос, я бы рекомендовал вам направить всю вашу энергию на учебу. Образцы и документацию давайте сюда, я передам их на кафедру целительства. С вознаграждением вопрос решим позже. У вас все? Да, милорд. Ну и хорошо, а то с вас станется. Изобретете способ записания и хранения солнечного света в целях борьбы с нечистью, а мне потом расхлебывай. Да, и не забудьте, я жду вас завтра в полдень, желательно при параде. Вер, мне на завтра нужен полный парадный комплект имперского князя. Хорошо, дорогой, а что случилось-то? Меня пригласил на званый обед милорд-ректор. В честь чего это? Обмываете правильно посчитанное количество спиртного в подвалах Академии на твоей новой машинке? Или успешные испытания твоих кожаных сумочек для органов? Надеюсь, ты организуешь для графини Дель Нагаль выход в свет. Извини, Вер, но милорд отдельно просил, чтобы я был один. Цель визита очень щекотливая. 2 недели, отведенные под лекции для Леи, пролетели очень быстро. Вновь началась броудистика. Перед отъездом Лея зашла попрощаться коллегу. Тот, выяснив более конкретно будущее местонахождение молодого магистра, предложил в виде места для жительства свой форпост. Лея согласилась с радостью. Передав заклинание «Ключ» и несколько указаний, Олег пообещал в ближайшем будущем заехать в гости, проведать Лею на новом месте и самостоятельно руководить работами на форпосте. Буквально в последнюю секунду появилась Вериена. «На, вот тебе пергамент, перо и чернила. Пиши письмо старости». «Вер, зачем? Ты думаешь, что Лея будет мотаться в ближайшую деревню на танцульке?» «Да даже если и будет, ей, думаешь, нужна охрана?» «Ой, дятел, натуральный дятел». Лея изумленно переводила взгляд с Олега на вампирессу и назад. Насколько она помнила, Вериена являлась рабыней и вести себя подобным образом ни в коем случае не должна была. За время нежизни в Онере, наслушавшись лекций и просто рассказов Виса, у нее сложилось вполне определенное мнение по поводу взаимоотношений темных магов и подчиненных им высших вампиров. Поэтому сейчас Лея вполне закономерно ожидала как минимум жесткой экзекуции. Но то, что она увидела далее, поразило ее больше всего. Олег постучал указательным пальцем себя по лбу, имитируя стук дятла клювом по дереву, и сказал: «Свою тупость признаю, что я забыл?» «Если ты общаешься со мной, то не забывай, что девушек иногда надо кормить. Напиши старости, что эта высокородная дама поселится в форпосте, и ты приказываешь обеспечивать ее свежим и своевременным питанием 3 раза в день». «Вериена, я даже не знаю, как тебя отблагодарить», — сказала Лея. «Я даже не подумала о питании. Я настолько привыкла, что обо мне всегда заботятся. Пока была мертвой, даже не думала над этим вопросом. А когда Ореох меня вернул, то в Онере обо мне заботились так, что я вообще ни о чем не могла думать. Да и здесь, в Академии, меня поставили на полный пансион. Спасибо тебе». «А я от твоего имени ему сейчас по шее дам, чтоб не забывал нормы приличия. И все». Слова тут же были совмещены с действием. Лея просительно посмотрела на Олега и быстро затараторила: «Я тебя очень-очень прошу, прости ее, не наказывай, пожалуйста». Опять с изумлением наблюдала сценку, катающуюся в буквальном смысле слова по земле от смеха Вериена и с трудом держащийся в седле, смеющийся злобный и страшный рабовладелец Олег. «Лея, чтоб ты знала, у нас отношения скорее не хозяин-рабыня, а приятели», — ответил Олег. А отсмеявшаяся Вериена добавила: «Скорее брат-сестра, причем сестра старшая». Помрачневшее лицо Олега сразу прекратило все шутки. «Сестренка, родители, как вы там? Когда я смогу выбраться к вам? Сколько уже времени прошло в вашем, моем мире? Смогли ли вы пережить и смириться с болью утраты? Как же я хочу увидеться с вами!» Вынырнув из своих мыслей, Олег увидел испуганную Лею и ссутулившуюся, пришибленно выглядевшую Вериену. «Вер, Лея, вы чего?» Первым по каналу пришел ответ от Вериены. «Знаешь, как меня накрыло твоими эмоциями? Извини, пожалуйста, я даже не думала, что ты так тоскуешь. Ужас, меня как будто рассветной зарей откатило. Такая боль по каналу прошла. Извини, пожалуйста, я больше никогда не буду вспоминать про твою семью». «Ладно, проехали. Извини и ты меня, что не сдержался». «Понимаешь, Орех, сразу после слов Вериены у тебя изменилось лицо, стало мрачным. Вериена ссутулилась и посерьезнела. Вокруг тебя стал клубиться легкий темный туман. В общем, мне стало понятно, что фраза про твою семью очень сильно огорчила тебя или испортила тебе настроение». «Не берите в голову, ничего страшного. Просто тоскую по семье. Вот, Лея, держи. Это письмо старости ближайшей к форпосту деревни. Он обеспечит тебя всем, что тебе будет надо. Вот ключ заклинания. Предъявишь его духу-хранителю. Он будет тебя слушаться во всем. Учти, там отряд скелетов, так что не пугайся. Мой подарок, книгу не забыла?» «Нет. Еще раз спасибо вам обоим. Приезжайте». И вновь потянулись дни учебы. На одном из зачетов по браудистике Олег, заметив, что Брауда откровенно валит Лиссу, быстро связался по мысли речи с последней и, узнав, что проблема банальной нехватки энергии, подбросил своей. Кстати, сам Брауды после продолжительного пребывания у целителей, вызванного битвой с призванным Олегом зомби, стал гораздо аккуратнее проводить свои занятия. Теперь он не устраивал хитрых подлянок студентам. Он просто давил своим опытом и своим запасом энергии. Так вот, девушка блестяще выполнила задание, вызвав недовольное бурчание преподавателя. И зачем было изображать последние силы? Отстрелявшись точно таким же результатом, правда без ехидного комментария со стороны преподавателя, Олег получил свой зачет и вышел в коридор. Лиса набросилась на него словно тигрица. Не ожидавший такого напора, Олег растерялся и начал отступать по коридору под напором поцелуев. Попыток обнять его или снять какую-либо часть одежды. Насмешки и шутки неслись со всех сторон. «Так вот, какой вид атаки самый опасный для темных!» «Что, Бельский, вам не помогает щит от физических атак?» «Ребенка сразу на третий курс зачислят или как?» Мысли Олега метались, как куры в курятнике с проникшим туда лисом. «Что с ней? Неужели Брауда засек и таким образом решил мне отомстить? Но я же очень аккуратно давал НР. Идиот! Я же ее подпитал своей энергией, как Вериену. Если у спокойной и рассудительной вампирессы от такого срывала крышу, то у этой. Да плюс еще и благодарность за помощь на зачете. Да она меня прямо здесь, в коридоре, изнасилует сейчас. Так, ага, вот и маленькая подсобка. Аккуратно вваливаемся в нее. Подпираем двери щитом от физических атак, чтобы не вломились. О, ого, о! И как вы мне это объясните, Бельский? От ваших выдумок у меня, честно говоря, уже голова болеть начинает». Альфрани был не то чтобы взбешен, но сердит был сильно, судя по всему. «Или вы считаете, что мое приглашение на обед ставит вас выше всяческих норм морали? Заняться любовью среди бела дня в стенах академии, еще и не потрудиться скрыть этот факт и само действие от слуха окружающих? Знаете, это, откровенно говоря, уже даже не наглость, а оскорбление. Милорд, я прошу простить меня. Так, сейчас главное остудить старика, а то бросит вызов, и что?» «Как что, съедим, малыш?» «Я ни в коей мере не собирался и даже не планировал наносить оскорбления ни Академии в общем, ни вам, как главе Академии лично. Просто понимаете?» «Понимаю, прекрасно понимаю. Вас обоих было слышно по всему корпусу. У меня деканы факультетов интересуются, у нас что, новый предмет введен в план занятий? Интимная жизнь для первокурсников? А старшекурсники в открытую уже собирают подписи за введение такого предмета. Бельский, контролируйте себя в конце концов». «Или свой конец. Хе-хе. Слышь, Исток, классный каламбур получается, контролируй в конце концов свой». «Так, малыш, заткнись. Милорд, позвольте я вам все объясню». «Да уж потрудитесь, извольте!» «Милорд, дело в том, что на практическом занятии я заметил, что у студентки Лисы банально не хватает сил, чтобы отбить атаку почтенного мхала Йосбрауды. Я посчитал, что это не будет являться подсказкой, то есть не будет наказуемым действием. и осуществил подпитку студентки напрямую из своей ауры. Собственно, именно так я и подпитываю свою вампирессу, когда та не может найти ни единого преступника на ночных улицах нашего славного города. Фух, вроде начал успокаиваться. Как вы поделились энергией? Напрямую из своей ауры? Да вы хоть! Впрочем, да, откуда вам это знать? В общем, ладно, наказание для вас озвучат завтра. Я, пожалуй, добавлю в курс лекции вашего потока тему о передаче и подпитке энергии другого мага. Вы свободны. В коридоре Олега ждала Лисса. Ну что, сильно попало? Ну, как тебе сказать? Наказание назначат позже. А так, ну сказал, что так как я это сделал, делать было неправильно. Пообещал добавить в план лекцию на тему подпитки энергии. Вроде пронесло. Слушай, я себя такой виноватой чувствую. Ты мне помог, а тебе же потом и влетело. Давай вечером куда-нибудь сходим, посидим. Давай. Добавленная лекция об энергетических потоках. По распоряжению нашего ректора, милорда Альфрани, в наш курс будут добавлены несколько лекций и практик по подпитке одного мага другим. Основное правило, которое необходимо соблюдать, что подпитка должна осуществляться не из ауры питающего, а из его резерва. При несоблюдении данного правила подпитываемый ощущает практически непреодолимое телесное влечение к питающему, причем вне зависимости от пола, расы и прочих условностей. Ярким примером является произошедшее не так давно событие. Кстати, Бельский, совет рассмотрел этот факт, и было принято решение, что и вы, и студентка Лиса будете наказаны только за разнузданное поведение. Сам факт вашей помощи признан законным и не будет классифицирован как подсказка. В виде наказания вам вменено в обязанности вручную производить уборку в лабораториях кафедры некромантии на протяжении этой и следующих недель. Ехидный голос преподавателя едва не был заглушен смешками студентов. Впрочем, многие смешки были натянутыми, и даже не из-за продемонстрированной Олегом магии кулака. После практических занятий по некромантии в лабораториях можно было разжиться и костями, и волосами, и многими другими остатками от зомби и скелетов, что позволяло слегка пополнить свои запасы исходных материалов, а скорость, с которой данные материалы расходовались, вынуждала даже самых брезгливых и рачительных студентов соответственно лично рыться везде, либо закупать у коллег. Тот факт, что уборка требовалась именно вручную, означало, что два студента потратят просто больше времени на данное мероприятие. Впрочем, про наблюдение магистров или старших преподавателей речь не шла, а значит, студент и студентка, уединившись в лаборатории, могли... Продолжим. Итак, как уже было сказано, подпитка напрямую из ауры приводит к проявлению весьма и весьма, надо сказать, заметных побочных эффектов. Из данного правила есть исключение. Если подпитывающийся маг намного сильнее своего кормильца, то у кормимого обычно хватает силы и опыта погасить данные эффекты. Если же подпитку производит более сильный маг, то у него чаще всего не возникает необходимости производить подпитку из ауры. Далее коэффициент передачи энергии зависит от... Как вы думаете, от чего? От каких-то переменных. От возмущений магического поля. От запаса энергии. От мастерства. Да, именно так. Ваше лицо, студент КГБ, я запомню. Очень похвально, что вы дали правильный ответ. Кстати, кафедра целительства очень настоятельно просила вас зайти после занятий, так как ваши сроки уже перешли все границы. Да, так вот, коэффициент передачи напрямую зависит от мастерства принимающего мага. Именно принимающего. Любой, даже самый сильный и умелый маг, не способен запитать первокурсника с полной передачей энергии. Но при разнице даже в один уровень в пользу принимающего мага, коэффициент полученной энергии будет равен единице. Рассчитать его можно по следующей формуле. Обратите внимание на данную константу. Она носит имя известного мага древности – Аклатопса. Именно великий Аклатопс смог вывести эту формулу и теоретически обосновать процесс энергетической подпитки. Еще более занимательный и удивительный факт, что первая начала преподавать методику подпитки личной энергии магистр Авалах, жившая в Силийском халифате более 1000 лет назад. История этой женщины-ученого поучительна, занимательна и трагична. Постоянно испытывая гонения тамошних ортодоксов, не приемлющих самого понятия «женщина-ученый», вынужденная вести все свои исследования под пристальным вниманием мужчин-магов, завидовавших ее таланту, Ей крупно повезло, что халиф, правивший тогда, благосклонно отнесся к ее таланту и, оказывая ей материальную помощь, часто прикрывал ее от нападок коллег. Именно благодаря ему мы теперь знаем о ее работах, потому что халиф пресекал любые попытки присвоить ее наработки. К сожалению, жизнь этой достойной во всех смыслах женщины оборвалась очень трагически. Во время проведения одного из публичных опытов по подпитке нескольких учеников, она не уследила за уровнем своего резерва, и часть энергии взяла из ауры. Студенты не смогли сдержать плотское влечение, и прямо на глазах изумленной толпы устроили массовую оргию. В связи с чрезвычайно строгими моральными принципами в халифате, набросились на них прямо на площади, пытаясь забить камнями. В целях самообороны им пришлось сжечь всех нападающих, после чего Авилах с учениками продолжили свое занятие, так как просто не могли остановиться. Это возмутило всю страну, начались бунты, и в целях сохранения народного спокойствия султану пришлось казнить Авилах. Это был небольшой экскурс в историю, продолжим. Как можно понять из приведенной формулы, все зависит от уровня принимающего мага. Собственно говоря, данная формула является частным случаем от общей формулы впитывания энергии из окружающей среды, от источника, от накопителя и так далее. Да, у вас есть вопрос? Скажите, пожалуйста, а может ли коэффициент впитывания энергии быть выше единицы? Например, при жертвоприношении мы получаем энергии гораздо больше, чем... Элементарная ошибка, которую часто допускают студенты. Нет, ничего подобного. При жертвоприношении большая часть энергии просто теряется. Поэтому студенты темного факультета, имеющие дело с кровавыми ритуалами, считают, что преподаватель получает энергии больше, чем можно получить от жертвы. Собственно, именно этим фактом и объясняется тот факт, что жертвоприношение так легко заметить по возмущениям в магическом поле. Невпитанная энергия фонтанирует в окружающую среду, заряжая окрестности эманациями тьмы и смерти, по которым так легко потом найти место ритуального жертвоприношения. Кстати, Бельский, хочу обратить внимание на ваших боевых зомби. Благодаря использованному вами плетению вампиризма, ваши изделия способны дольше вести активные действия. Наверное, вы даже не задумывались об этом. Но благодаря этой способности, наши маги и студенты, кроме боевых навыков, имеют возможность тренировать и свой резерв. Запомните, уважаемые студенты, именно благодаря использованию энергии резерва, вы увеличиваете сам резерв, и чем сильнее вы его опустошаете, тем большую прибавку вы получите. Да, конечно, идеальным было бы постоянное полное опустошение резерва, но, во-первых, это опасно и может привести к перегоранию мага, во-вторых, это просто неприятно. Далее. Студентка Габей, что с вами? Схватки? Кафедра целительства. У Габей схватки. Да, создаю портал. Дайте привязку. Готово. Принимайте ее. Уважаемые студенты, по некоторым причинам наше занятие будет завершено прямо сейчас. До следующего занятия. Ректор Академии Светлой Силы Милорд Элиас Альфрани. Да, полноваться пришлось, даже несмотря на присутствие лучших целителей с кафедры. Ах, какие тяжелые роды! Ах, на ауре ребенка такие следы! Ах, он двуталант! У него есть склонность к тьме. Конечно, следы! Изнасилование матери раз, проклятие рода, передавшееся от отца, Крэкхиста через 7-2, применение онерским мертвителем неподалеку своего фамильного дара, 3, прорыв инферно в нескольких метрах от матери, 4, путешествие в обществе того же мертвителя, представителя инферно и прочих неживых на корабле под воздействием их аур, 5. Ха, их удивила склонность к тьме, а меня удивило то, что у него склонность к воде хоть как-то проявилась. Тьма у него наведенная, так что стоит, наверное, оградить ребенка от общения с Бельским. А то, если мамаша еще и попросит Бельского быть крестным, то, боюсь, весь проект «Наследник» накроется. Послушный, воспитанный нами водяник на троне Фенриана еще куда ни шло, но темный нет уж, увольте. Тут Бельского хватит за глаза. Как бы проект «Богоборец» не пришлось переименовывать в битву с богоборцем, зато не скучно. Конечно, нельзя проявлять чувства в открытую, но надо честно признаться самому себе. Преподаватель некромантии Мхал Йосбрауда, удирающий от какого-то жалкого зомби. Ну и что, что зомби внеуровневый? Это же его специализация упокоения неживых. А пока что у неживых получается упокаивать некроманта Брауда. А вот что делать с Бельским, тот еще вопрос. Сильный темный, очень сильный. А с учетом того, что его по мысли речи учит еще и один из самых сильных цитадельских магов, Да еще и это его вампирш, вампиресса. Тоже ведь подучивает. А как он за ее честь ступается, словно настоящий дворянин. Да, если бы не защита, это его элементали. Послал бы на него пятерку боевых магов, укатали бы его за милую душу. Правда, потеряли бы одного-двух. Так возлюбленная примчится мстить. А разозленная богиня в проявленной реальности — это конец света, причем полный конец. А может ему пост дать? Образумиться, да и завалить его работой, чтобы мыслей всяких не появлялось. А может вообще поспособствовать открытию темной академии? У Бельского там где-то есть форпост старый, вот пусть там и организовывает. А я ему всех своих темных с кафедры отдам, хе-хе, не жалко. А то, что клятву на верность академии снять с них забуду, так это нормально. Старый я, вот и склероз проявился. Пусть в их вечных склоках да интригах он маринуется. Надо только его подготовить как-то, а то как бы он с ума не сошел от такого внезапного счастья. Пожалуй, пусть еще год-два поучится, а там назначу его исполняющим декана темного факультета. Пусть порадуется, а наберется опыта, окончит академию, и пусть организовывает темный университет. Главное, чтоб Фенриан не полез раньше времени. Алекстиса ко мне. Из лекций по некромантии. Хочу обратить внимание на следующий факт. Для уничтожения нежити лучше всего подходит темная энергия. Соответственно, темные маги подходят идеально. Почему, спросите вы? Отвечаю. Представителям всех прочих школ для уничтожения необходимо производить именно уничтожение, в то время как темные производят упокоение. Кто мне может объяснить причины возникновения неупокоенных? Почти правильно, но я все же повторю этот материал еще раз. Итак, при смерти, без разницы убийство, смерть по естественным причинам, жертвоприношение, часть энергии смерти или вся не впитывается, а разливается по окрестностям. Любой мертвый поблизости, даже похороненный по всем правилам, подпадает под действие этой энергии, что впоследствии, в зависимости от причин смерти и от количества разлитой некроэнергии, приводит к анимированию данного объекта. Возьмем, к примеру, это растение, которое именно вы, уважаемые студенты, и анимировали. Наличие в теле растения омертвевших участков явилось базой для анимации. Способность растения получать энергию для жизни везде, от солнечного света и питательных веществ из воздуха привело к тому, что теперь растение точно так же старается получить энергию из ближайших доступных источников. А отсутствие мозга или управляющего контура привело к так называемому бесстрашию, неспособности растения реально оценивать угрозу со стороны атакуемого. Вернемся к основной теме нашей лекции. Для большинства магических действий лучше всего использовать специализированных магов, магов-специалистов данной школы или схожих родственных школ. Исключение составляют маги порядка. Но они, как и всякий универсал, проигрывают в силе специалистам при равном уровне. Приведу пример. Наилучшие маги-погодники получаются из магов воды и воздуха. Лучшие друиды – маги земли. Чуть хуже целители. Некроманты – тьма. Чуть хуже хаос. Мысли Олега. Ну да, помню. Милорд Альфрани на самой первой лекции, прочитанной специально для одного студента, приводил именно такой пример. Про огневика, которого крестьянин упросил вызвать дождь. Да, учиться, учиться еще раз. Из лекции по термагу. Допустим, что маг смог генетически частично изменить свое физическое тело в сторону облика его магической сущности. Отразится ли это изменение в количестве поглощаемых им мировых монопотоков? Рассмотрим данную ситуацию на примере личей. Лич – маг-некромант, восставший после смерти и прошедший при этом процессе вышеупомянутое преобразование. И по имеющимся данным, подобное событие очень сильно увеличивает его возможности в магии смерти и тьмы. В частности, рядовой маг-некромант, пусть даже уровня магистра, не способен усваивать энергию смерти с такой же эффективностью, как ученик-некромант, прошедший преобразование в лича смертью. Поэтому печально известное онорское сообщество личей на данный момент не уничтожено, именно по причине того, что атаковать личей в их крепости Посреди огромного пространства, пропитанного эманациями смерти многих воинов, еще и прошедших преобразование смертью, близко по замыслу к самоубийству, наша Академия установила сигнальные заклинания на границах Хонорских болот с целью своевременного обнаружения и реагирования на пересечение границ с нечистью. Ага, как же своевременно. Угу, Вис успел слинять со своими. Отряд только топал туда. Кстати, надо будет расспросить позже у Виса о реальных причинах того, что их до сих пор не тронули. Олег. Другим примером преобразования физического тела в сторону магической сущности являются вампиры. И опять же, в полном соответствии с теоретическими выкладками, вампиры получают увеличение способностей к магии крови. К сожалению, для теории и к огромному счастью для реальной жизни, в современном мире данная раса является вымирающей. До недавнего времени мы слышали лишь об отдельных случаях встречи с вампирами, которые, впрочем, почти всегда заканчивались победой имперских охотников на нечисть. Так что у нас было очень мало информации. 3 года назад до нас дошли слухи о действующем высшем вампире. Более того, слухи подтверждались информацией о гибели нескольких групп охотников. Да и источник информации, княгиня Каталина Бельская, имеет достаточный вес, чтобы отнестись к ее словам с доверием. К сожалению, раньше, чем наша кафедра успела получить разрешение на посыл отряда боевых магов, пришла информация о том, что некий охотник-одиночка смог уничтожить объект. Я бы хотел пообщаться на данную тему с вами, Бельский. Я надеюсь, что вы сможете пролить свет хотя бы на некоторые моменты тех событий. Таким образом, на данный момент у нас есть информация только об одном объекте. На прошлогоднем балу один из студентов предоставил собранию свою слугу вампира. Простите сейчас. Быстрый взгляд записи. Вампирессу высшую. Одну минутку, Бельский. Вы хозяин этого уникального существа? От имени нашей кафедры? Почему вы встали? Настоятельно прошу вас не называть Вериену существом. Быстрый взгляд записи. Аркан Светлый, ваша светлость, приношу свои извинения. Вампиресса Вериена Дель Нагаль. Графиня, правильно? Да. Остывшее пламя в глазах, исчезающая дымка вокруг тела. Еще раз извините, но мы, то есть наша кафедра, очень выход. Повторяю еще раз, Вериена не подопытный кролик. Ни я, ни самое главное, она не желаем ее участия в исследованиях. И прошу закрыть эту тему. Да, хорошо. Так, на чем мы остановились? Ага, да. Личи, вампиры. Есть еще один, абсолютно выбивающийся из всех рядов, пример. Орхис светоносный, яркий пример того, что даже самый обычный рядовой маг способен стать богом. Выход на новый уровень существования позволил упомянутому Орхису провести преобразование физического тела под божественные параметры и существенно улучшить свои способности по поглощению монопотоков. Если для обычного смертного возможность получения энергии напрямую из спитанной души закрыты, то, судя по введенному обычаю жертвоприношения магов, Орхис способен поглощать энергию напрямую из души. Причем, чем сильнее маг, тем больше энергии будет получено Орхисом. Категорическая рекомендация Академии – не суйтесь на территории, посвященной Орхису. Ха, нашли чему изумляться. Подумаешь поглотить душу, впитать ее энергию, малыш. Ну так ты же у нас пожиратель душ все-таки. А это рядовые люди, пусть даже и маги, Олег. А я на низших не равняюсь, малыш. Ректор Академии Светлых Сил Милорд Элиас Альфрани. «Интересно, если бы я знал заранее, какой подарочек представляет из себя этот двуталант Ореох Бельский, я бы согласился принять его в нашу академию. Впрочем, кто бы меня спрашивал? Я сам. И ведь все равно принял бы. Двуталант ведь. Тьма и огонь. Так что, милорд-ректор, изволили мандрагору выкопать, извольте и крики слышать». Аналог нашей поговорки назывался «Груздем, полезай в кузов». «Давай посмотрим, чего больше, положительного или отрицательного. Сначала самим фактом своего существования вынудил пересматривать основные теоретические положения общей магии. Ну, тут есть и плюс, и минус. С одной стороны, вынудил зашевелиться наших архимагов, а то уже закаменели без новых веяний. С другой стороны, базовые основы на то и основы, чтобы быть незыблемыми, да и его пищевые пристрастия. На первом курсе сожрал третьекурсника, на третьем магистра боевика. Что-то у меня, признаться, эта тенденция настораживает. Учитывая, что ему еще предстоит 2 курса, возникают некоторые опасения. Хотя и плюс тут есть. Темных теперь трогают гораздо меньше, так как опасаются. Да и популярность темного факультета стала гораздо выше. Абитуриенты стали охотнее идти туда. Так что перекос в силах, возникший после войны с цитаделью, выравнивается. В общем, на всякий случай пришлось особым распоряжением ограничить преподавателей в общении с ним. А эти его разработки? Центральный вычислитель – это вообще что-то, выходящее за рамки. Это не курсовая работа, не дипломная, и даже не бакалавра, а сразу магистра. Причем сразу по трем кафедрам – артефакторика, демонология и общая магия. Демонологи и артефакторы до сих пор не смогли воспроизвести подобное. И самое обидное, Бельский честно передал все документы на артефакт. Проблема в том, что мы не можем получить достаточно умную сущность. Всех бесов, которых мы вызвали, объединяет одна черта. Потрясающее тупоумие. Бельский оставил простейший тест, по которому он отбирал бесов. Написать слово еще без ошибок и посчитать за наименьшее количество попыток пальцы сначала на правой руке, а потом на левой. Как он сам написал, отобранные или со второй попытки догадывались, что количество пальцев на левой лапе такое же, как на правой, или с первой попытки смогли правильно посчитать. Самого умного, который сразу сообразил, что на лапах одинаковое количество пальцев, и, будучи правшой, сразу посчитал пальцы на левой, а потом сообщил об этом открытии Ореоху, Бельский назначил центральным процессором. Главным над остальными. Мы перебрали всех бесов, и демонологи принялись за рядовых демонов. Так там вообще возникла проблема на первом же этапе. На просьбу написать еще, демоны поголовно переспрашивают, сколько именно. И, так а что конкретно писать-то? Самый умный смог написать слово еще, сделав в нем всего-навсего 5 ошибок. 5 ошибок в слове из 3 букв. Он написал «из чё». Преподавателя грамматики приводили в чувство минут 5, а потом еще 15 выводили из истерики. Привлекли разработчика. Ореох, узнав, в чем проблема, рассмеялся и сказал, что это пройденный этап, что всех представителей плана Инферно, которых имеет смысл привлекать к этой работе, он уже протестировал. Из низших он и так отобрал все, что можно. А высших он просто не рекомендует трогать. По его объяснениям, единственные, кто достаточно умны для подобной работы и недостаточно сильны, чтобы не требовать постоянного контроля, это суккубы и инкубы, но оплата их труда сведет на нет все преимущества использования вычислителя. Свои слова Бельский подтвердил вычислениями, сделанными на персональном карманном вычислителе, предмете черной зависти всего преподавательского состава Академии. Только декан темного факультета более-менее спокойно отнесся к этой демонстрации. Насколько я понял, у него есть периодический доступ не только к ресурсам общеакадемического, но и к личному вычислителю Бельского. Когда на весеннем общем собрании решали вопрос о перераспределении студентов и абитуриентов между кафедрами и факультетами, начался натуральный скандал. 5 деканов у меня тогда чуть драку не устроили. Артефактор, демонолог и общник договорились, что как-нибудь его потом поделят. Пришли ко мне с требованием перевести Ореха Бельского к ним на факультеты. А темный и огневик, кстати, ведь не слабый боевик, устроили балаган с криками «не отдадим». Под шумок вмешались целители с предложением: «А давайте, чтобы никому не обидно, вы, милорд, отдадите Бельского нам на кафедру». И последним камешком мне по голове стало обращение гномов с просьбой направить к ним для обмена опытом разработчика самопишущих машинок, то есть опять же этого самого Бельского. Знаю я их обмен опытом. Накачают парня своим горным самогоном и по пьяни вытащат из него все задумки. Правда, как я понял, парень ими готов фонтанировать, поэтому если гномов загрузить его изобретениями, то и гномы поутихнут, пока разберутся со всем. И Бельский иссякнет, и денежку гномам будут ему исправно платить, а значит и Академии перепадет. Следует признать, что поступления золота от разработок Бельского уже стали столь заметными, что рассматривая бюджет на этот семестр, мы почти полностью закрыли потребности темного факультета исключительно за счет поступления от их же студента. Сказать, что Мхалиус Брауда был доволен, это не сказать ничего. Когда я огласил этот пункт, он буквально светился от радости, что у него есть такой прибыльный студент. До сих пор только целители и боевики могли таким похвастаться. Да, плюсов-то много от его разработок. Только вот и минусы есть. И если проблему с княгиней Катариной Бельской разрешили сравнительно легко, не доводя до скандала на тему, что, мол, Академия содержит студентов впроголодь, то совместное изобретение ореха и леи, оживление мертвого цветка, фактически растения-зомби, спровоцировало бурю негодования от друидов и... эльфов. И если друиды просто передали свое недовольство через коллег с кафедры и очень попросили прекратить любые исследования на данную тему, то эльфы. По пути вселенной вломились прямо в мой кабинет. Три, я повторяю, три полных звезды солнечных шипов. И начали мне истерики с ультиматумами закатывать. Кстати, на уничтожение последнего известного мне темного властелина, который рискнул начать вырубку золотого леса, была направлена только одна звезда шипов, выполнившая свою задачу за неполную неделю. В общем, признаюсь честно, я расстроился. Да и ультиматумы, которые мне стали выдвигать родственнички, несколько разозлили. Кабинет мой восстановили быстро. Зачаровал я его в свое время неплохо. Да и артефактная защита сработала выше всех похвал. А вот рассветную башню, где он раньше находился, пришлось отстраивать почти 2 месяца. Признаться, я подумал оставить все как было, в конце концов. Не так уж много магов обитает в висящем воздухе отдельном кабинете. Но уж больно секретарша нервничала. Говорит, сильно неудобно сидеть за столом в приемной, когда под ножками стола, кроме защитных заклятий, есть только 40 метров воздуха. А родственничков вылечили, ну, по крайней мере, насколько это было возможно. Боюсь, что врожденный идиотизм не смогут излечить даже самые искусные целители Академии. Это ж надо додуматься, угрожать мне, находясь в моем кабинете, расположенном в центре моей Академии, находящейся в главном городе моей страны. Светлейший князь потом еще долго извинялся, а когда узнал, кто этот цветок вырастил, извинялся еще дольше. Очень просил не говорить Альмиене. Хе-хе-хе. В общем, уговорил. Возможно, в скором будущем в Академии появятся новые преподаватели для кафедры друидизма, целительства и общей магии. Вот только Орех выпустится. Вампирш Ресса это его еще. Нет, с одной стороны, конечно, хорошо. Единственный найденный на сегодняшний день экземпляр находится в Академии. Под присмотром и контролем мага, который в свою очередь под контролем Академии. Опять же, у Бельского хватило ума поставить запрет на обычное убийство простых людей. Так что тут все в порядке. А его разрешение охотиться на всякий сброд на улицах города вообще шедевр. Городская охрана буквально молится на его подопечную. Шутка ли, если речь шла о нескольких убийствах и куче ограблений за ночь, то сейчас такие случаи стали в прямом смысле единичны. С другой стороны, того же Мхал ее сбрауды запугали. Любое неуважительное обращение или высказывание в адрес этой графини Бельский использует как повод для вызова. Кстати, насчет декана темного факультета Мхала действительно пора менять. И похоже, лучшей кандидатуры, чем Ореох Бельский, нет. Мхала студенты уже и бояться перестали. А Ореоха будут бояться. А значит и уважать. Да и остепенится парень, дурь из головы выветрится. Под нагрузкой деканства разработки его, если и будут появляться, будут более продуманными. Хотя, конечно, его последняя разработка, этот, как его, предохранитель, очень удачная. Целители говорят, что количество обращений о прерывании нежелательных беременностей уменьшилось почти до нуля. Да еще и этот стук в дверь. Стук? Да, войдите. А, это вы, Алекстис. Что у вас? Милорд, опять эти листовки? Вот еще одна головная боль. Не так давно на лекциях по общему целительству были рассмотрены отличия и схожесть представителей рас, населяющих Эльтиан. И какая-то скотина, основываясь на этом факте, что человек совместим со всеми расами и при спаривании способен давать жизнеспособное потомство, создала теорию, согласно которой люди – высшая раса, а остальные – это тупиковые, мутировавшие ветви. Алексис, это новая лекция или повтор предыдущих? «Новое? Давайте сюда, я изучу. Идите пока. Ищите и уничтожайте листовки. И найдите мне, наконец-то, распространителей. А еще лучше найдите автора. Служба безопасности называется». «Так, где эти предыдущие листовки? Ага, вот. Попробуем сложить их вместе. Может, получится по стилю вычислить, кто это? Самое обидное, что печатают их на этих самописках». То есть по почерку вычислить не получится. Рассмотрим все листовки по порядку. Это самое первое. Уважаемые студенты и преподаватели, настоящим мы начинаем развитие темы, затронутой на лекциях достопочтенной Ларисы Нарайны Ормель о расовых признаках, различиях и происхождении. Согласно сказанному на лекциях, именно раса людей является универсальной по сравнению с остальными расами Эльтиана. Только люди способны давать жизнеспособное потомство при скрещивании с представителями других рас в любых комбинациях. Да, тут против правды не попрешь. Действительно, полукровки, квартироны и более мелкие доли крови получаются только при условии, что один из родителей – человек. Практически любые попытки получить потомство при скрещивании представителей других рас между собой либо не дают потомство, либо потомки стерильны, в любых комбинациях. И тут автор абсолютно прав. И если пары гном-полурослик, тролль-огр и любые комбинации эльфов еще дают стерильных детей, то любая другая комбинация заранее бесплодна. Вроде бы в Империи Дарк проводились опыты на данную тематику. Алекстис, вот вам разовый доступ в закрытый сектор библиотеки. Раздел «Наследие Империи Дарк». Ряд исследования. Найдите мне книгу «Расовая теория». Читаем далее. После изучения внутреннего строения тел представителей различных рас, за исключением людей, можно обратить внимание на тот факт, что если попытаться усреднить все отличия, характерные для этих рас, мы получим тело представителя расы людей. Если рассмотреть геном этих рас, то можно увидеть, что все отличия фактически являются либо мутацией, либо надстройкой над базовым геномом, которому опять же полностью идентичен человеческому. Таким образом, можно сделать вывод, что все расы, населяющие Эльтиан, являются потомками мутировавших людей. Молнии на ваши головы! Но ведь действительно именно такие выводы можно сделать, если не понимать, как было на самом деле, что все расы создавались богами, и различия — это просто пробы богов дать своим детям разные возможности. Но, как пишет скотина, какой слог! Освободим Эльтиан от выродков и мутантов. Очистим расу людей от тупиковых ветвей. Эльтиан для хуманцев. Только этого мне не хватало для полного счастья. Алекстис, вы вернулись? Давайте книгу сюда. Как ее нет в библиотеке? Стоп, ее нет. Отлично, посмотрите по записям, кто ее взял в последний раз. Вы уже посмотрели? Отлично. Кто это? Кто? Дайте сюда книгу регистрации. Какого демона? Моя подпись! Спасибо, Алексис, вы свободны. Ну что ж, посмотрим, что тут у нас дальше пишут. Вот листовка из второй серии. Продолжая и развивая тему изучения и подтверждения теории о превосходстве расы людей, сегодня мы рассмотрим огров и троллей. При практически полном внешнем сходстве заметно, что представители этих так называемых рас выше ростом, сильнее и тупее. К тому же живут в основном отшельниками в самых отдаленных районах. Создается впечатление, что предки огров и троллей были выселены или сами выселились подальше. Исходя из данных предпосылок, можно предположить, что это были люди, которых из-за ограниченного умственного развития или жестокости выгоняли из селений. А так как при ограниченности умственного развития на первое место выступает физическая сила, то изгнанных слабых более сильно уничтожали. Следовательно, осуществлялась естественная селекция и вывод все более сильных особей. Кошмар, и ведь не подкопаешься. Хорошо, что у нас среди студентов нет ни тех, ни других. Сказать огру или троллю, что он потомок людей, да еще и имевших проблемы с умственным развитием. По мере течения времени происходило отупение потомков этих людей и опускание по эволюционной лестнице. Поэтому на данный момент перед нами представлена раса, находящаяся на самой низкой ступени развития. В результате получились тупые, агрессивные и крупные огры и тролли. На этом закончим пока данную тему. Ждите наши следующие листовки. Освободим Эльтиан от выродков и мутантов. Очистим расу людей от тупиковых ветвей. Эльтиан для хуманцев. Да, вот так вот, значит, огры и тролли — результат негативной мутации людей и селекции. Ну-ну, что тут дальше? Здравствуйте, уважаемые студенты и преподаватели Академии Светлой Силы. В продолжении темы о превосходстве людской расы в данной листовке мы рассмотрим расу эльфов. Только этого не хватало. Эльфы. По аналогии с предыдущей листовкой и предыдущими расами, можно сделать вывод, что если огров и тролли изгоняли из-за негативных черт характера и ограниченности в умственном развитии, то можно сделать предположение, что высокоразвитые интеллектуалы расы людей самостоятельно уходили подальше от места обитания основной серой массы быдла. Постепенно, по мере скапливания этих лучших умов в отдаленных местах, происходило формирование общин, селений и городов. Так же, как и в прошлом случае, в результате спаривания, а также по причине того, что в основной массе общий уровень интеллекта был на очень высоком уровне, итогом стало нынешнее высокое развитие расы эльфов. С целью удержания на подобном высоком уровне эльфами установлена и поддерживается политика обособления. Также именно этим объясняется низкий уровень рождаемости. Высокоразвитые эльфы прекрасно понимают, что неконтролируемый рост населения приведет к падению среднего уровня интеллекта. «Не приведи боги, до этих снобов дойдет такая информация. Да я этого Алекстиса не просто уволю. Я сам не знаю, что с ним сделаю. Мало мне проблем из-за некроцветка, так еще и расовая тема». Если обратить внимание на сложившуюся ситуацию вокруг Академии Светлой Силы, мы увидим, что в данный момент идет формирование еще одной расы. Селекция прародителей этой расы под видом магов и изъятие их из среды обитания людей. Таким образом, мы рассмотрели уже два ответвления представителей расы людей. Как видно, все отличия объяснимы именно мутациями и селекцией, и ни о каком выборе богов речь не идет. Освободим эльтиан от выродков и мутантов, очистим расу людей от тупиковых ветвей. Эльтиан для хуманцев. Мне этот призыв начинает действовать на нервы. Освободим, очистим. Была бы цитадель, я бы предположил, что это происки ее агентов. И цель явно видна. Довести до раскола внутри Академии, вызвать недовольство других рас. В результате ослабить Академию. Что тут дальше? Гномы! А они откуда взялись, по мнению этого автора? Тема сегодняшней нашей листовки – гномы. Издавна люди занимались добычей всевозможных полезных ископаемых. Вот, первая зацепка. Данный оборот может использовать только существо с высоким коэффициентом умственного развития. Таким образом, круг подозреваемых можно сузить до студентов и преподавателей нашей академии. А значит, милорд Альфрани, вы дурак! Кто еще, кроме студентов и преподавателей, может распространять подобные листовки на территории Академии? Обрадовался, логический вывод сделал. Ладно, почитаем далее. Может, еще какая зацепка встретится? В связи с тем, что ископаемые в основном располагаются в земле, для их добычи необходимо копать глубокие шахты. Так как рыть широкие и высокие тоннели затруднительно, в рудокопы набирались и набираются низкорослые представители расы людей. А так как работа с кайлом в шахте требует немалой физической силы, рудокопы поголовно широкоплечие. Короче говоря, описан рядовой гном, низкорослый широкоплечий житель подземных и подгорных шахт. Так авторы до драконов допишутся. Типа эти люди мутанты, которым очень в небо хотелось, а мне летать охота. Постепенно, по мере увеличения населения шахт, возникла идея об обособленности и избранности шахтеров, что, мол, без их труда человечество обречено на скатывание в дикость. Этому также способствовал тот факт, что в целях экономии многие мастера-ремесленники старались селиться поближе к источникам руд. Именно этим можно объяснить факт высокого развития у гномов кузнечного и ювелирного ремесел, а также металлургии и химии в целом. Так, ну это как минимум третий курс, а то и выше. Уже легче. Первый и второй курс не проходят по общеобразовательным предметам таких тем еще. Значит, это старшие курсы. И что получается? Я только-только думал над тем, что Бельский источник многих проблем. И что? Эти листовки пишет кто-то из старших курсов. Куда Бельский как раз и относится. Насколько я знаю, у него в родном мире эта идея нацизма была одно время весьма популярна. Неужели он принес ее с собой? Попробуем установить за ним магическое наблюдение. А пока продолжим читать далее. Именно такой отбор и самоизоляция, связанная с нежеланием утечки знаний на сторону и привнесение генов высокорослости в общий геном расы, привела к формированию гномов в том виде, какими мы их сейчас наблюдаем. В этом плане примечательна история появления расы орков, которая, по-видимому, сформировалась из представителей сначала охраны, а потом присмотрщиков за рудокопами. Чем, кстати, и объясняется дикая неприязнь между орками и гномами. Засим позвольте завершить на этот раз повествование. Освободим Эльтиан от выродков и мутантов, очистим расу людей от тупиковых ветвей. Эльтиан для хуманцев. Кабинет ректора Академии Светлых Сил, милорда Элиас Альфрани. Добрый день, милорд. Вы вызывали меня? Да, Бельский. У меня к вам есть пара вопросов по нескольким темам, и я очень надеюсь, что вы не окажетесь замешаны в одной из них. Так, и чего я натворил за последнее время? Боров? Так мы же оплатили ремонт. Да и не сильно в последний раз крышу. Ну, это как раз обычно. Одну внутреннюю стенку и все. Разноцветное фаер-шоу на дне рождения купца. Так я четвертину отдал в кассу академии. Не, ну не мои же шашни с лисой. Так извините, то наказание мы отработали. А мы вообще-то взрослые люди и сами решаем, чем нам заниматься в свободное время от учебы. Итак, Бельский, начнем с простых вопросов. Первое. Кафедра боевых магов умудрилась уничтожить уже 7 ваших внеуровневых зомби из тех двух десятков, которых Академия закупила у вас. По поводу сделанного вами двухуровневого щита претензий нет. Просто маги настолько увлеклись, что проигнорировали световые эффекты смерти зомби и добили их. Так как использовавшиеся вами при подъеме заклятия очень специфические и требуют для своего повторения темного мага гораздо более высокого уровня, чем имеются у нас в наличии, я хочу заказать у вас еще 10 штук от имени Академии. Вот список дополнительных способностей, которые мы бы хотели видеть у ваших изделий. Оплата такая же, как и в прошлый раз. Я надеюсь, вы согласны? Да, милорд. Фух, ничего серьезного. Всего-навсего грохнули зомбиков. А растут маги-боевики, растут. Второе. Гномы прислали запрос на вас. Можно сказать, персонально. Они заинтересовались личностью человека, который смог сделать что-то стоящее в той области, которая всегда считалась исключительно их прерогативой. Так что готовьтесь, после летних экзаменов и бала вы получите направление к гномам. Тематику летней практики я предложу чуть позже. Хотя, если у вас есть желание, могу предложить изучение остаточных эманаций на поле битвы магов. Как раз невдалеке от их анклава есть место, где произошла битва с цитадельскими магами. Понял, благодарю вас. Значит, я успею заранее подготовиться по данной теме. Только боюсь огорчить почтенных гномов. Дело в том, что я... У меня... как бы вам это объяснить? В общем, в том мире, откуда я родом, есть такое условное разделение на склад ума. Разделяют два типа – гуманитарии и технари. В течение получаса, путаясь и сбиваясь, Олег объяснял Альфране, в чем отличие. Результат оказался весьма удивительным для него. По окончанию объяснений, ректор рассмеялся и сказал... «Я все понял. На самом деле истинное разделение только на магические и немагические науки. Ваше разделение возникло в связи с отсутствием магии в вашем мире, и все. А исходя из того, что я увидел, у вас присутствуют способности и к той, и к другой наукам, что хорошо подтверждается как вашими разработками, так и вашими успехами в изучении магии». Так, и второй вопрос, ничего страшного. Летняя практика, поездка к гномам, да и побывать на месте битвы будет интересно. А я, оказывается, универсал. Ну-ну. Третье, скажите, Бельский, во время вашей поездки на Тинувилани у вас не возникало мыслей, что слишком уж развелось разных рас? Да и, насколько я знаю, у вас вроде бы к Таэршу там какие-то претензии были. И с принцем вроде дуэль. Нет, милорд, не возникало. Проблему с Таэршем мы разрешили мирным путем. Более того, полностью закрыли вопрос с принцем на небоевой дуэли. А как вы вообще смотрите на то, что другие расы слишком расплодились, и что их стоит прижать? Блин, старик, тебе что, моча в голову стукнула? У тебя что, нацизм в заднице заиграл? Или тебе кто-то майнкамп с моей родины припер? Милорд, я не считаю, что те или другие расы хуже или лучше иных. И я не поддерживаю идей нацизма. Тогда как вы объясните мне это? Альфрани буквально кинул Олегу стопку листовок. Может, вы мне скажете, кто это мог сделать? Потому как в Эльтиане эти идеи последний раз высказывались очень давно, а единственный пришелец из других миров — вы. Сейчас надо прижать его. Если он хоть чуть-чуть замешан в этом, не дать опомниться, давить на него, давить. Милорд, а такое понятие, как презумпция невиновности, вам знакомо? Так, что за бред старик несет? И что это? Ого! И такое в руках у Альфрани? «Вы не могли бы мне объяснить, Бельский, что обозначает это понятие, которое вы произнесли на родном языке? И потрудитесь объяснить мне все же хоть что-нибудь по поводу этих листовок, которые служба безопасности уже которую неделю сдирает со стен Академии?» Понятие означает, что любой, кого подозревают в чем-либо, изначально считается невиновным, и обвинители должны доказать его виновность. А по поводу листовок... «Понял, ректор подозревает меня в распространении этого бреда, или как минимум в том, что я его идеолог. Вот к чему его слова про то, что этого давно не было, и что я единственный кандидат. Так, что здесь? Эльтиан для хуманцев? Расы мутанты? Да, эльфы унтерменши. Это же надо до такого додуматься. Эти унтерменши, если узнают, раскатают любых уберменов. Гномы — результат направленной мутации людей-шахтеров». А гномы потом то, что останется после эльфов, закопают поглубже. Так, а что же ректору-то отвечать? Выкручиваться-то надо. А еще одно понятие алиби, которое обозначает неопровержимое подтверждение невиновности, обвиняю. У меня есть такое. Мое алиби Вериена. Если бы я был идеологом этой идеи, или тем более распространителем, то есть сочувствующим или последователем, то извините, меня бы мои теоретические сторонники бы первого запинали. «Ишь ты умный этот Бельский! Исходится все главное. Действительно, если бы он был в этом замешан, то его свои же презирали бы за вампирессу. Так что жаль, с одной стороны, так легко бы раскрылся заговор целый. А с другой стороны, хорошо, что Бельский не замешан. Сильный он. Жаль было бы терять. Стоп! И что, что у него вампиресса? Ему ее специально оставили как прикрытие». Вот то-то он так за ее честь и лезет постоянно в драку. Это же очевидная игра на публику, а сам-то якобы и не причастен. Ваша, как вы выразились, алиби, может быть просто прикрытием. Вам ее специально оставили, чтобы вы были вне подозрений. А вы еще и лезете в драку за ее честь. Что дает мне дополнительные аргументы в пользу мыслей, что вы как-то в этом можете быть замешаны. Ну и как из этого ты будешь выкручиваться? Из защитницы рядом нету твоей. Хотя, конечно, сама по себе ночная тень мне не страшна. Да и сам не сам со мной вряд ли ты долго продержишься. Но вот с вами двумя, не то что боюсь, но не хочу связываться. С твоей Гелионой. Так что если это все же ты, значит надо или быстро тебя убирать, а потом разбираться с твоей элементалью. Или договариваться с тобой о прекращении этого идиотизма. Твою мать, и как мне тебе доказать, что я не причастен? И ведь как старик подводку делает-то, а? И не подкопаешься же. Действительно, я из другого мира, где эти идеи имели место недавно быть. Вериена просто прикрытие. Да и печатать эту гадость стали именно на моих печатных машинках. В целях, я так понимаю, анонимности. Малыш, ау, доброе утро, помощь нужна. Мозги включай, думать будем. А чё тут думать? Порядочные демоны не думают, а действуют. Вызывает Халши и в атаку. Может, даже она в живых останется, если повезет. Ее с тыла в атаку, пусть отвлечет внимание. А мы скользящих, твои щиты пусть и простые, но выдержать удар должны. Я энергией запитаю. А так как это все же архимаг, то душа нас напитает так, что ого-го. Жаль только, наверное, не произвести. Хотя попробовать можно, может и продавим. «Малыш, окстись, я не воевать хочу. Я миром все решить должен. Мне тут еще учиться и учиться». «Что мне сделать?» «Костями обрасти». «Огоститься? Миром? На кой ты меня будил тогда, если драки не будет?» «Миром сам думай. У меня на такое мозги не стоят». «Так, со стороны малыша помощи не будет. Жаль, конечно, я уже так привык. А с другой стороны, если я хочу сохранить как можно больше человеческого, то надо уметь и самому решать проблемы. «Бельский, вы там не уснули часом? Или, может, вы задумываете какую-нибудь гадость? Припугнуть тебя надо слегка, может, раскроешься. Так вы учтите, защита этого кабинета позволяет мне не бояться ничего, что может измыслить недоучка-студент-третьекурсник. И от полного вашего уничтожения меня сейчас удерживает только желание разобраться во всей этой истории до основания. И... Малыш, меня тут на испуг берут. Припугни-ка ты его слегка». Что «и» так и осталось несказанным, потому что сидевший напротив ректора студент третьего курса Ореух Бельский рывком встал с кресла, увеличился без иллюзий в полтора раза, потемнел кожи и тяжелым, низким и очень мощным голосом в прямом смысле сдвинул кресло Альфрани на пол ладони. «Молчать! А меня от вашего уничтожения удерживает только желание разобраться в том, кто на самом деле виноват во всем этом и какие цели он преследует?» Складывалось такое ощущение, что с Альфрани разговаривали одновременно два существа. Причем каждая произносила только те слова, которые были расписаны ему согласно его роли. Голос, которым это все было сказано, менялся от обычного человеческого, такого привычного для Бельского, до откровенно демонического, издать которое обычное человеческое горло было просто не в состоянии. По словам Альмиены, именно этот голос и проявился у Бельского, когда он пел от имени народов Инферно. А от призыва легионов из Инферно меня удерживает только желание доучиться в этой академии, а не в ее развалинах. Да и потери, я думаю, будут большими. А я этого не люблю. А вот как тебе насчет прорыва Инферно прямо в твоем кабинете? Похоже, мальчик решил не ждать пятого курса. Аппетит приходит прямо во время еды. Ну что, Альфра, не покажем мальчику, чего мы стоим на самом деле? Внезапно Олег почувствовал, как его скручивает в жгут сила, похожая на ту, которой его пытались скрутить доблестные дуэлянты. Но эта сила была гораздо больше, и сопротивляться ей не было ни малейшей возможности. Если тогда он смог двинуть рукой и разбить перстень с Вериеной, но сейчас, даже будь у него еще один перстень, ничего он бы не смог сделать. Его в прямом смысле спеленало как младенца. «Видишь ли, мой мальчик...» Мягко и спокойно, как ни в чем не бывало, продолжил Альфрани. «Ты еще слишком слаб, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне. Чтобы у тебя не возникло ненужных иллюзий, объясню. Я не боюсь ни тебя, ни твоей ручной вампирши. И не шипи, как хочу, так и называю. Одна из причин, по которой я терплю все твои художества, мне банально скучно. А другая причина твоя, как ты ее называешь, Гелиона. А настоящая третья причина. Я хочу, чтобы ты попробовал на своей шкуре. Каково это решать подобные вопросы? Все, затих, успокоился. Значит, отпустим». Олег почувствовал, что кокон спал. Вернулся в свои размеры. Погладил рукой поцарапанную столешницу. Зачарованный мрамор. Да она пролитую кровь дракона выдерживает. Подумал мельком Альфрани и сел в кресло. «Милорд, похоже, у нас разговор заходит в тупик. Давайте вернемся в начало и попробуем без взаимных угроз». «А мальчик не глуп, очень не глуп. Понял, что победу одержит не он, и пошел на попятную. Пожалуй, действительно погорячились. А столешница это да, будет мне памятка. Что с Бельским надо держать ухо востро? Кстати, а что там под столом? А, ну конечно, паркет тоже пострадал. Интересно, это его отдача от своего же вопля протащила? Или пока выпускал когти, поцарапал? Стоп, стоп, над этим будем потом думать. Сейчас более важные вопросы есть. Например, как заставить его заняться этим делом? Ну что ж, Бельский, давайте начнем еще раз, с самого начала. Значит, смотрите. У меня уже которую неделю по всей академии расклеиваются вот эти листовки. Их содержание, думаю, не надо объяснять, почему опасно тем, что может привести к непониманию со стороны представителей упомянутых рас, а то и к открытой вражде. В связи с тем, что на территории Тиана подобные идеи в последний раз подымались очень давно, а вы единственный пришелец из другого мира, в котором к тому же эти идеи имели место быть, вы на текущий момент у меня... Извините, под подозрением. Наличие у вас в доме представительницы другой расы, конечно, могло бы считаться как подтверждение вашей непричастности. Но, с другой стороны, это можно расценивать и как попытку маскировки. В связи с этим я бы попросил вас забыть на время, а как вы там сказали, изначальной невиновности подозреваемого и предоставить мне доказательства вашей невиновности и непричастности. Вам ведь известно, что рассветную башню пришлось полностью восстанавливать. Да, милорд, нам сказали, что это результат неудачи в опасном опыте. Бельский, давайте на чистоту. Это результат вашего опыта с некроцветком. Эльфы, сторонники и поклонники природы, узнав о том, что в стенах нашей академии произошло подобное кощунство, явили ко мне в кабинет три звезды солнечных шипов и устроили форменный погром с истерикой и ультиматумом. А угробленный вами на дуэли маг-боевик, а устроенный разврат прямо в стенах академии, а запуганные вами преподаватели. Видите ли, Бельских, при всех ваших талантах вы весьма опасны для нашей академии, если вас не остановить вовремя. В общем, постарайтесь, пожалуйста, предоставить мне доказательства вашей непричастности и в дальнейшем вести себя немножко поспокойней. А то я даже во время войны с цитаделью так не считал дни и месяцы до окончания. Как сейчас жду вашего выпуска. Если честно, вы сейчас проявляете лучшие черты темного мага. Устраивать неприятности всем, кто рядом с вами. Вот это да. Похоже, я старика серьезно достал. Как бы из из академии не вылететь. Так, а чем же его убедить? Тем, что у меня там дома дед воевал против сторонников этой идеи. Нет, не катит. К сожалению, именно среди внуков ветеранов много неонацистов. Дать честное слово. Слово дворянина? Идиот. Дуэль на первом курсе. Суд чести, зал истины, заклятие ока правды. Милорд, я готов заявить о своей полной непричастности к данному инциденту в зале истины. О, умнеет прямо на глазах. Молодец, додумался. Правда, один момент. Если мальчишка не боится этого... Значит, он действительно непричастен. Стук в дверь, кто там еще? Алексти, что там у вас? Еще одна листовка. Давайте сюда. Какую расу на этот раз объявили неполноценной? Кого? О, ну все, Бельский, теперь вы точно вляпались. От расследования этой истории после такого вы точно не откажетесь. Милорд, что с вами? Что со мной? Да если ты сейчас не сдержишь эмоции. Мне, наверное, опять кабинет отстраивать придется. Правда, один плюс. Такое ты написать и даже одобрить не мог. Тут даже зал истины не нужен. Тут твоя ручная вампирша кого угодно порвала бы. А вот зал истины стоит сходить. Проверим тебя, а заодно еще кое-что проверим. Бельский, учтите, любые дальнейшие разрушения моего кабинета будут за ваш счет. Алексис, бегом отсюда, если жить хотите. Нате, читайте. Наша сегодняшняя статья будет посвящена отбросам природы, кои именуют себя вампирами. Воистину нет ничего более противного человеческой природе, чем эти, с позволения богов сказать, существа. Уродливые, недоразвитые в различных направлениях, явная ошибка при естественных мутациях. Хотя, если взять за основу сказанное в труде великих ученых империи Дарк, расовая теория... Можно сделать вывод, что раса вампиров была искусственно выведена как раса охотников, сторожей, телохранителей и убийц. Как можно заметить на примере выведенных перед самой войной высших вампиров, именно последние роли и являлись основными целями, преследуемыми при выведении этих уродов. Хотя, опять же, если обратить внимание на материал, который использовался при изготовлении данных экземпляров, мы увидим, что в основном это были молодые дворяне, парни и девушки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что если рядовые или низшие вампиры были охотниками, наемными убийцами и сторожами, с самопитанием от пойманных жертв, то так называемые высшие на выходе давали безоговорочно послушного, преданного телохранителя с возможностью использования последнего в постели без риска каких-либо побочных последствий. Послушного, преданного, безотказного, который к тому же будет знать, что в случае, если с хозяином что-либо случится, ему умирать долго и мучительно. Белая полярная лисичка, тебя ждет в гости тот, кто это придумал, а принесет тебя к нему в гости Вериена, как только узнает, кто автор. Под мышкой принесет или в кармане. Милорд, разрешите я покажу это Вериене? Я думаю, она вам автора или, как минимум, распространителя быстро найдет. И у вас исчезнут все подозрения на мой счет. «Бельский, я думаю, что у меня все подозрения на ваш счет и так могут быть сняты. Это явно не вы. А если я это специально задумал и написал, чтобы полностью отвести от себя все подозрения? Вы говорили, что готовы пройти испытание в зале истины. Тогда идемте, а после поговорим на тему вашей вампир-эссы». Спустя некоторое время Элиас Альфрани, ректор Академии Светлой Силы. «И что мы имеем в результате? Зал истины дал четкий и однозначный ответ. Бельский ни при чем. И кто, спрашивается, меня просил перепроверять? Нет, конечно, я следую правилу. 5 раз просчитай расход маны, 1 раз наложи заклинание, но... О боги, да за что же мне такое наказание в виде этого Бельского? Да проверялся». Сразу после проверки в зале истины. «Бельский, я хочу предложить вам следующее. У меня есть артефакт. Вопрос о побочной истине. Позволяет магическим путем выяснить все, что связывает спрашиваемого и тему заданного вопроса. Расход энергии, конечно, запредельный. Но вот есть у меня подозрение, что вы все же как-то связаны с этими листовками». «Милорд, повторяю, я абсолютно не причастен. Если у вас есть желание, пожалуйста. Но неужели зал истины не дал вам ответа?» «Видите ли, Бельский, дело в том, что зал работает по очень простому принципу. То, что я сейчас вам покажу, вы должны поклясться хранить в тайне». «Да, милорд, клянусь». «В общем, зал позволяет узнать не тот факт, является ли сказанное вами правдой, а считаете ли вы сказанное вами правдой. Убеждены ли вы в этом?» «Ха, старик думал удивить меня, да? Мне это известно еще со времен, когда я оправдывался за первую магическую дуэль. Вот только на этот раз я не придумал свою непричастность. Я действительно без малейшего понятия, кто тебе тут выдержки из Mein Kampf впечатает». «Так что, если вы не против, давайте все же проверим вас еще и на артефакте». «Давайте». Элиас Альфрани, ректор Академии Светлой Силы. «Ну и как это все понимать? Артефакт сломали. Четких, внятных ответов не получили. Непонятные видения увидали. Погром в кабинете устроили. Ну да, сам виноват. Не надо было использовать побочную возможность артефакта. Ну, хотел слегка подкорректировать поведение Бельского. Сделать его более лояльным к Академии, более спокойным. А в результате сначала все было хорошо. Получили более-менее понятный ответ, что объект не участвует напрямую в событиях, но связаны они с ним. При попытке углубиться в этот вопрос, я решил добавить в поведенческую линию Бельского условия: если он становится обладателем информации, которая затрагивает Академию, он обязан сообщать мне. Грохот, пыль расколотого артефакта, дым. В дыму лицо какого-то древнего бородатого бога, который очень неодобрительно погрозил мне пальцем и исчез. То есть, типа, мне не влезать в голову к Бельскому. Артефакт зачем ломать? Он ведь непростой, божественный. Реликт древних времен, еще до войны с Цитаделью. А теперь мне как узнать, кто стоит за этими листовками? А бог этот, мало того, что помешал, так еще и всю выкачанную энергию из артефакта попытался влить в Бельского. Тот и так энергия огня и тьмы буквально фонтанирует. А тут еще и чужая энергия духа. В общем, итог, артефакта нет. Кабинета опять нет. 2 верхних этажа рассветной башни опять отстраивать. Секретарши, целители обещали нервы в порядок за неделю привести. А самое интересное, меня кто-то ударил по шее. Как первогоднику дал подзатыльник. Точно не этот бог, и не Бельский. Мы вообще были вдвоем в кабинете. И он стоял сбоку в 3 шагах. Но кто? Орех Бельский, студент. Ой, причем много раз. Если я правильно помню, то Гефест – папаша моей Гелионы, то есть, грубо говоря, мой тесть. Да, с таким тестюшкой не забалуешь. Судя по всему, Альфрани хотел что-то не очень хорошее сделать в процессе обследования меня своим артефактом. А Гефест взял и вмешался. Сломал Альфрани артефакт. Попытался перекачать меня энергию из него. Насколько я помню, мои огонь и тьма и так не шибко совместимы. А тут, по-видимому, какая-то 3-я школа оказалась. Ну и бабахнуло. Альфрани весь кабинет и 2 этажа башни, где мы находились, разнесло. А спецэффекты какие? Затрещало, взорвался артефакт. Рухнул потолок, завоняло горелым, сквозь стену вбежал призрачный бородатый сисадмин в растянутом свитере, в потертых джинсах и с бутылкой пива в руке. Дал нам обоим по шее, обматерил, сказал, что на ноль делить нельзя. И со словами: «Вы мне свежепропаченную КДЕ-2 под FreeBSD обвалили?» Исчез. Когда я посмотрел на Альфрани, то моему взгляду пристало незабываемое зрелище. У милорда-ректора волосы стояли дыбом, глаза размером по золотому, ползли по лбу в направлении затылка, а нижняя челюсть, посиневшая и распухающая от удара о пол, лежала на оном. Придя в себя и приведя себя в порядок, ректор со словами «Ясно, что ничего не ясно», коротко попрощался со мной и попросил удалиться и молчать о произошедшем. «Бельский, у вас есть какие-либо мысли по поводу произошедшего? Милорд, а у вас есть заклинания, которые позволяют следить за происходящим в определенном месте?» «Да-да, я уже распорядился артефактором начать работу на изготовление, расставить по коридорам Академии и проследить за распространителями. Можете быть свободны. И вот еще что, я попрошу вас никому об этом не говорить. Даже вашей вампир Эсси, пожалуйста, пока не говорите. Милорд, я могу поклясться, что Вериена здесь ни при чем». «Я вас просто прошу, не надо, а то она, узнав о последней теме листовки, может сама начать поиски». «Так это же хорошо, она специалист в подобных операциях и быстрее ваших специалистов найдет». «А я хочу успеть поговорить с ними. Если она найдет первое, я уже поговорить не успею. Я слишком хорошо знаю, что такое ночные тени. А если я ей отдам приказ, которого она слушаться не посмеет, или зомби подыму потом из него?» «Хм, ну разве что так. Тогда, пожалуй, да. Если вы не боитесь за нее, расскажите, и можете отпустить ее на охоту, но обязательно с условием брать живыми, или хотя бы головы целыми сохранять». Чуть позже в кабинете Элиаса Альфрани. «Ну, что скажешь, Эль?» «Мальчик не глупый. Если ему слегка подскажешь, разберется. Если не будешь помогать, просто больше времени потратит». «А что сказал по этому поводу его длинноухое высочество, светлый князь? Я-то, конечно, знаю, что эльфам оно до верхних веточек дуба, но все же...» «Шуршание прошлогоднего листа не способно перекрыть шум ветра в кронах дубов». Попросту то, что я и сказал, ему пофиг». Олег возвращался домой в весьма расстроенных чувствах. С одной стороны, удалось доказать Альфране свою невиновность, с другой... Так глубоко головой его еще не макали в этом мире. До сих пор малыш выручал в любых ситуациях, будь то силой, чешуей или способностями. Но сегодня милорд-ректор продемонстрировал, что вся Олегова сила ничего не стоит против архимага. «Ничего, не расстраивайся, Исток, это пока. Дай мне возможность вырасти, а после слияния мы его проглотим на раз». «Нет, малыш, его мы трогать не будем». «Друг?» «Нет, учитель». «Так все правильно, когда вырастем, проглотим учителя, получив его силу и знания». «Нет, он может и в дальнейшем пригодиться». «Ой, как у вас, людей, все сложно». «Вер, ты дома?» «А орать обязательно?» «Я твой повелитель, что хочу, то и делаю», — улыбнулся Олег. «О, повелитель, твоя верная раба дома и с нетерпением ждет твоих указаний». Естественно, Вериена не осталась в долгу. И ответила улыбкой на 28 зубов и 4 белоснежных клыка. «Вер, такой вопрос, ты сыта?» «А что, есть кто-то, кого надо выпить? Или сегодня запланирована подпитка напрямую?» «Блин, Вериена, ответь мне четко и прямо». «Слушаюсь, мой господин, докладываю. Вечером мною были выпиты 2 грабителя, польстившиеся на при...» «Короче, ты сейчас полностью и без проблем контролируешь себя, так?» «Тогда вот, почитай». «Похоже, кто-то нашел цитадельские исследования на эту тему. А чего ты так беспокоился насчет Циталия?» «Просто, чтоб с голодухи психовать не начала». «А чего тут психовать, если это все официальная точка зрения и позиция по расовому вопросу Темной Империи, к которой, если помнишь, я и относилась, да и моя принадлежность к аристократии Даркианской Империи, как бы говорит, сама за себя». «А статья про вампиров?» «С учетом того, что цитадельские маги так к ним и относились, то...» «Понял. Слушай, Альфрани решил поручить решение этого вопроса мне. Можешь чем помочь?» «Перевесил с больной головы на здоровую. Единственное, что я могу предложить, Это мне надо попатрулировать ночами коридоры Академии. Но у меня нет ни малейшего желания это делать. И я не хочу тебя отправлять туда. Элиас Альфрани, ректор Академии Светлой Силы. Ну и, если честно, признаться самому себе, ждал чего угодно. Что цитадельцы выкрутились, не смогли обойти клятву верности Академии, сейчас чудят. Что Бельский или другой студент занялся этим бредом. Что у нас в Академии шпион или просто вредитель. Но такое! Согласно результатам, полученным от артефактов, листовки появляются на стенах сами, просто проступая из них. А значит, мы опять на том же месте, где и были изначально. Маги Земли смогли распознать использовавшиеся заклинания. Источник находится за пределами Академии. То есть у нас в защите дыра. А значит, Бельского надо немедленно убирать отсюда. Этим вопросом будут заниматься магистры вместе со мной. Студенту тут делать нечего. Пожалуй, стоит освободить его от участия в выпускном балу. Пусть сдает все экзамены и едет к гномам. Где там секретарь? Милочка, готовьте распоряжение. Студент Бельский освобождается от присутствия на балу и сразу по сдаче экзаменов получает направление на летнюю практику к гномам согласно запроса, полученного от них. Дома у Олега бушевал самый настоящий семейный скандал, глядя на который Олег задумался, а нужна ли вообще эта самая семья, если ее непременным атрибутом бывает такое. Вериена, узнав об отмене посещения ими бала, закатила натуральнейшую истерику, швыряла посуду, размазывала кровавые полоски по щекам, пинала и колотила мебель, рвалась лично пойти набить морду этому маразматическому импотенту, который лишает скромную девушку единственного развлечения в ее жизни. Услышав последнее высказывание, Олег хмыкнул и поправил Вериену. «Ты хотела сказать в ее не жизни». Получив за эти слова чашкой в грудь, увидев летящий в грудь предмет, Олег уже автоматически нарастил чешую. Поэтому чашка разлетелась на мелкие кусочки, абсолютно не причинив ему никакого вреда. Проследив взглядом полет осколков, Олег перевел взгляд на вампирессу. «И что это было?» – спросил Олег. «Да ничего. Держишь меня как в заточении. А я все-таки девушка. Хочу выхода в свет. Вот и пытаюсь дать тебе это понять в виде шутки». «Вот и съездим к гномам. Хорошая шутка. Чашку жалко». «Где-то неизвестно где. Неизвестно кто и с кем». «Позволит ли господин рабу своему донести известие о листовках наших?» «Да, говори, Дварлинг». «Заметили маги светлые проявление листовок наших на стенах своих. Осерчал очень главный их. Усилил многократно пригляд. Потому мыслю я опа...» «Да-да, опасно. Теперь стал вывешивать дальше наши листовки. Ты мне вот что скажи. Как там с объектами?» «Оба объекта с утречка позавтра мы выезжают. И мертвых через поле ехать должны им, да конклаву народа моего, Подгорного». «Твоего, твоего, Дварлинг. Уже очень скоро. Не бойся, не забыл я. Листовки перестань печатать. И артефакты глаза просматривая. Тьфу, с тобой пообщаешься, сам вашу гномию манеру говорить перемешь. Короче, сворачиваем все в Академии». Спустя некоторое время там же. «Ай-яй-яй, Альфрани, как же это ты так, а? Вычислил, почти поймал шпиона. И вот так проколоться в самом конце. Что ж ты запонку-то не учуял?» Элиас Альфрани, ректор Академии Светлой Силы. «Да, и зомби умирают, и что самое обидное, у меня же под носом. Вычислили, что брешь в защите Академии обеспечивалась кем-то внутри. Как показал Залыстин, это был не Бельский. Как бы еще понять, на что намекал артефакт вопроса побочной истины? Почему Бельский в этом не замешан? Но к нему это относится. Ладно, начали прогонять через зал всех темных магов-преподавателей. Потому как клятва мне уже не внушала доверия. Лернинск ее с Наумы на первом же заданном вопросе подтвердил, что да, это он помог. Причем даже не открыть окно в защите Академии. А на этапе поиска этого окна подтвердил, что поисковый импульс прошел защиту, не потревожив сигнальные заклинания. Видите ли, у него в тот момент было туго с финансами, а к нему подошел гном посыльный с интересным и вроде бы безопасным предложением. Артель этого гнома занимается установкой магической защиты на помещение и здание и обслуживанием таковой. Лэр Ниск помогает им найти окошко в защите Академии. Потом, после того, как через это окошко гномы немного побезобразничают в Академии, ему было клятвенно обещано, что никакого вреда ни Академии, ни людям, населяющим ее, причинено не будет. Путем расклеивания всяких гадостных листовок. И я, ректор, объявлю о неспособности справиться с этим. Он приходит ко мне и предлагает услуги гноме артели. Естественно, за крупный процент от стоимости их услуг. Что, собственно, и произошло. Немало не смутившись создавшейся ситуацией, Лэр Ниск тут же предложил мне связаться с гномами и устранить окошко в защите. А вот стоило мне упомянуть, что любые действия с защитой Академии, не согласованные со мной, считаются такими, что идут ей, Академии, во вред, как произошло нечто странное, как для торгового агента. Лэр Ниск закатил глаза, да и умер прямо в моем кабинете, куда мы отправились из зала. Как потом сказали целители, его мозг буквально сварился в собственном соку. Также сгнившими оказались и голосовые связки. Вызвали Мхалайос Брауду вместе с парой самых сильных цитадельских темных магов. Но при попытке перехватить и допросить душу, они признали, что душа уничтожена. По ауре, сохранившейся в моем кабинете, один из них сумел опознать разработку своих коллег времен войны, заклятия, которые давали с собой шпионам. Оно уничтожало мозг, голосовые связки и душу, так что допрашивать в прямом смысле нечего. Как сказал Йосбрауда, даже если бы у них и хватило сил поднять зомби из умершего, у тела не сохранилось ни связок, чтобы издавать звуки, ни мозгов, где могли бы сохраниться остатки информации. И душа также была уничтожена. Уже на выходе Брауда спросил разрешения осмотреть тело, чтобы найти артефакт, к которому было привязано это заклинание. В надежде, если не получить ту информацию, которая нас интересовала, то хотя бы установить, кто создатель и в чьих интересах действовал Лэр Ниск. Обнаружив запонку, Брауда случайно инициировал ее самоуничтожение. Или не случайно. Хорошо, что столешница из зачарованного мрамора способна выдержать что угодно. Элиас Альфрани задумчиво погладил царапины на столешнице. «Почти что угодно». «И все же, каким боком это все связано с Бельским?» «Вер, ты чего такая мрачная?» «Да так, ты вообще в курсе, куда мы едем?» «Ну, гномам, а что?» «А по пути тебе куда рекомендовано заехать?» «На поле битвы времен войны с цитаделью. А что?» «Да, дурак, это плохо. Наивный дурак еще хуже. А уж наивный дурак-хозяин, чью жизнь я обязана охранять, это вообще ни на один клык не налазит». «Да в чем дело? Ты можешь нормально сказать?» «Этой ночью, пока твое хозяйское тело изволило бессовестно дрыхнуть, мое несчастное, нежное девичье тело прочитало все, что смогло найти про битву возле гномьего анклава». «Во-первых, ты уже давно не девица», — ехидно улыбнулся Олег. «А во-вторых, что же ты такого страшного вычитала?» «Во-первых, мог бы и промолчать, как и положено благородному», — ответила такой же ехидной улыбкой Вериена. Но тут же посерьезнело. А во-вторых, это поле битвы пользуется дурной славой не только у местного населения, но даже у академических недомагов. Количество погибших там таково, что эманации смерти забивают любое поисковое или наблюдательное заклятие. Целителям там банально становится плохо, да и прочие светляки себя там чувствуют очень неуютно. Поэтому их светлость ректор Альфрани категорически запретил не только заниматься исследованиями в этом районе, но и просто шляться там, и даже приближаться к этому району. В пояснительной записке он приводит расчеты, согласно которым где-то через 250-270 лет степень эманации смерти снизится достаточно, чтобы можно было отправлять туда магов для окончательной зачистки территории, между прочим. «Так, стоп, это что? Альфрани наступа на смерть послал? Разгребать ваш местный магический Чернобыль?» «Ну зачем на смерть? Я, как неживая, абсолютно иммунна к эманациям смерти. Даже больше, если уровень эманации там такой, как следует из расчетов старика, то я смогу обойтись без подпитки энергии и не трогать свою флягу с кровью. Еще лет 100 я смогу находиться в том районе, имея положительный энергетический баланс. Я правильно фразу сказала?» Слушай, может, ты лучше женские романы будешь читать?» «Да, ты правильно построила фразу. Скажу даже больше, я тебя даже понял. То есть ты будешь получать достаточно энергии, чтобы компенсировать расход на поддержание своей... жизни? А что ты там, между прочим, хотела сказать?» «Да, собственно, это и хотела. А ты, как темный маг, не будешь испытывать особого дискомфорта. Вот если тебя направит в святилище светлых богов, там да. Там тебе будет очень неуютно. Погодь, а то, что я еще и огненный. А, слушай, поморочь голову своему светляку ректору, а? А еще лучше поехали к рыцарю смерти. Он-то уж точно тебе все-все объяснит. По полочкам разложит, пожует, в рот засунет и твоей челюстью подвигает. О, а это идея. И к Вису надо заехать. И Лею было бы неплохо проведать. Как ты думаешь, если я предложу Лее проехать со мной на то поле, она выдержит? С одной стороны, она типа друид, с другой — воскрешенная из мертвых. Да откуда я знаю? То, что я прочитала мазню вашего ректора, не значит, что я стала спецом по данному вопросу. Думаю, Лея, если ей позволят дела, поедет с тобой просто из чувства благодарности. Даже если ей там и будет плохо, она постарается не подавать виду. Да и интересно ей там будет. Представляешь, сколько там работы друиду? В общем, что? Лею просто проведаю, не буду звать с собой. А к Вису заеду, посоветуюсь. Ну, я бы так сделала. Значит, так и сделаем. Ура, наконец-то ты хоть что-то сделаешь согласно доводам головы, а не того места, которым ты думаешь. Расхохоталась Вериена и, заметив, что Олег собирается дать ей подзатыльник, ускорила звездочку. Ворон Олега тут же принял правила игры и погнался за кобылой. По лесу раздавался веселый смех и звонкое ржание.